Глава вторая. Акклиматизация. Через час мы стояли у ворот, злобно глядя на стражников. Ворота оказались уже закрыты. Но когда мы постучали в калитку рядом с воротами, в ней распахнулось окошко, и наружу выглянула бородатая морда. Хотя выглянула это громко сказано. Фиг бы такой щекан в настолько маленькое окошко протиснулся. Так что мы увидели часть щеки, глаз и кусок бороды. «Маги, после заката пускать не велено!» «А если мы очень попросим?» Умильная гримаска не помогла. На монетку в пальцах Эвина тоже внимания не обратили. Лерк многозначительно пощелкал пальцами, по которым пробегали синие огоньки, но на стражу и этот довод разума не подействовал. «Нас-то вы попросите, и даже какую-нибудь гадость нашлете!» — ухмыльнулся стражник. «Если силенок хватит!» Мужчина вытянул из-за воротника и специально повертел так, чтобы нам было видно что-то вроде амулета, серебряная подвеска с камнями. «А завтра придете расколдовывать и извиняться, а то и на камнелом не отправитесь. Сами знать должны, у градоправителя с вашим директором договор. Так что шли бы вы отсюда, пока ничего плохого не случилось». Мы развернулись и пошли. Недалеко, ровно пока не покинули зону видимости стражи, а там остановились и переглянулись. «Я голодная». «Что за наглость? Загрызть их всех за такое мало?» «Конечно, мало. Чтобы нас в какой-то паршивый городишко не впускали». «А как поступают в этом случае в вашем мире? Ломают ворота и добавляют хозяину по морде». Огрызнулся Лютик. «А вообще-то у нас такого не бывает. Почти. Но всегда можно пойти в другой кабак». «Другого тут нет. Ребята, предлагаю мозговой штурм. Как еще мы можем пролезть в город?» «Телепортироваться не получится. Уровень не тот». «Я мог бы обернуться волком, но вы...» «Мы не обернемся. Да и волк...» «Наложить на нас иллюзию? Типа знатная дама с собачкой и слугами?» «Долго не продержится. И какая знатная дама попрется пешком за город? Неправдоподобно. Проверят и еще пинков отвесят. Драка со стражей...» «А как же тогда?» Я почесала нос. «Неужели нигде нельзя пролезть? Вообще нигде?» Эвин поглядел на свои руки. «Оборотнем для меня такая стена не преграда». «А по городу ты без трусов пойдешь?» Мы переглянулись. Раз, другой, и Эвин начал раздеваться. Я отвернулась, чтобы не смущать парня, и принялась вытряхивать кучу всякой пакости из сумки, чтобы было куда положить одежду. Через 5 минут спиной повернулись и ребята. А еще через 10 минут мы шли по полю. Эвин, оказавшийся в звериной ипостаси здоровущим волчарой, чуть ли не на полметра в холке, тряхнул шеей, чтобы сумка расположилась поудобнее. «Деньги во внутреннем кармане», — напомнила я. «Пойдемте, поищем подходящее место. А как стемнеет...» — волк кивнул. «И мы двинулись вдоль стены», пока Эвин не тряхнул головой, указывая на стену. Место действительно оказалось мечта диверсанта. Воин в этом мире не было уже как лет 500, а этот конкретный город вообще не воевал уже лет 100 тысяч, потому что рядом стоял универ. И устраивать баталии рядом с гнездом магов дураков не было. Тут же набегут студенты на практику. Боевые маги на войну, целители на лазарет. Остальные по ситуации, и получится бардак. Собственно, крепостные стены хоть и остались, но были одно название. Средней высоты, кое-где с выкрашившимися камнями, в паре мест на стене даже проросли кустики. Ров давно пересох, но все равно оставался грязной сточной канавой, и лезть через нее не пожелал бы ни один здравомыслящий человек. Это было все равно, что добровольно гулять по канализации. Бытовая магия хоть и снимала большую часть проблем, но все устранить не могла. «Остается подождать, чтобы со стены стража не заметила», — подвела я итог и вздохнула. «А я так в городе сегодня и не побываю». «А тебе хотелось?» — удивился Эвин. В волчьей ипостаси У него выходило не слишком разборчиво, но мы кое-как понимали. Я повертела пальцем у виска. Спрашиваешь, это же первый раз. Другой мир, другой город. Так можно и потом сходить. Пожал плечами Лютик. Потом это уже будет не то. Ладно, переживу. Зачем переживать? Искренне удивился Эвин. Ты сколько весишь? 60 килограммов? Никогда бы не дал. Удивился Лерк. Ты вроде стройная такая. А у меня кость широкая. Ну и в чем вопрос? Эвин пожал плечами. Подруга, до 90 килограмм я уволакиваю, даже не напрягаясь. Держись крепче, и будет тебе экскурсия по городу. Заодно и мне не перекидываться по 100 раз. А меня там не обидят? Парни переглянулись и дружно заржали. Я опустила глаза, понимая, что сморозила глупость. Могут и обидеть. Только вот есть и более безболезненные способы самоубийства, чем нападать на женщину, которая прогуливается в приятной компании оборотня. Это я уже знала. Среди оборотней практиковалось очень конкретное отношение к тем, кто обижает женщин. Их просто ловили и вбивали уважение палками пониже спины. Аккурат, пока палки не разлохматятся. Мы уселись на свернутые плащи. У Лютика в кармане нашлась колода карт. Эвин перекидываться обратно не пожелал, но пару партий в дурака мы сыграли. Солнце зашло, появились первые звезды, и мы пошли на дело. Я перебросила ремень сумки через плечо и кое-как взгромоздилась верхом на волка. Обхватила его руками за шею, прижалась покрепче. Шерсть оборотня слегка пахла псиной, но противно не было. Наоборот, это вам не мопс, это волк. Эвин примерился и вдруг, подобравшись, прыгнул сразу через ров на стену, зависнув где-то на середине. Я едва не взвизгнула, но справилась с собой, только вцепившись покрепче. Авось не задушу, шея такая, что не обхватишь. Главное, не сползти, а то искупаюсь в средневековых отходах по самую шею. Не сползла, и через 5 минут уже стояла на улице города, восторженно оглядываясь по сторонам. Кто-то скажет, чего смотреть? Город как город, и люди как люди вокруг. Но мне нравилось все. Узкие неровные улочки, вымощенные чем-то вроде щебенки, острые крыши и даже неистребимый запах конского навоза и чеснока. Волк чуть встряхнулся, намекая, что пора бы нам до ближайшей точки, где продаются продукты питания. А, кстати, где? Что-то я сомневаюсь в наличии в этом мире круглосуточных гипермаркетов. Это я и озвучила Эвину. Волк фыркнул и прояснил вопрос. В таверне? А почему бы и нет? Пусть будет таверна. Свинья и кабан попалась на нашем пути первой. И явно была открыта. Из окон лился свет и доносились звуки музыки. Хотя, если бы это услышал Бетховен, он повесил бы автора на первом суку, а исполнителя на втором. Но кому-то явно нравилось, потому что из окон раздавался еще и пьяный рев, в котором изредка прорывались членораздельные предлоги. Я переглянулась с волком. «Идти?» — Эвин кивнул. И пристроился у ноги, как верная собачонка. Типа, ты иди, не бойся, а если кто чего, то я его того, однозначно. И я толкнула рассохшуюся дверь ногой. А то мало ли кто за эту ручку брался. Дверь привычно скрипнула и отворилась. Кажется, я была не первой и не последней. Передо мной открылось довольно большое помещение. Сейчас я смотрела на него сверху вниз. Высокая лестница, по которой посетители и спускались в подвал, стойка в дальнем углу зала, столики, за ними сидят явно криминальные типы и их подруги. М-да. В моем мире таким бы скорее на бедность подали, а не сняли. А зачем тут лестница? Не проще было нормальный пол сделать? Ёлка, а ты про усадку со временем слышала? Уточнил Эвин. Я почесала нос. Что-то было. И при чем тут оно? Когда-то это был первый этаж, но городу уже несколько десятков тысяч лет, и первый этаж давно исчез под слоями мусора. Магия не дает зданиям рассыпаться, но кое-где и она не поможет. Это сколько ж магов надо? 50 человек. На обслуживание потребностей одного города надо порядка 50 человек. Идем. Я кивнула, и мы принялись спускаться. Особо нам рады не были, но и задирать никто не взялся. Я в плаще мага, Эвин явный оборотень. Можно даже табличку вывешивать. Кому оплеухи? Бесплатно по 5 нарыла. Трактирщик меня тоже разочаровал. Толстый, в каком-то засаленном переднике, но кушать хотелось. Что у вас есть на вынос? Судя по глазам, меня не поняли. Чего, госпожа ведьма? С собой есть что пожрать? Сыр там, хлеб, окорок, конкретизировала я. Лицо мужика прояснилось. А то ж, Валька, живехонько собери госпоже ведьме чего пожрать. Окорок там положи, сыр укрок, зелени не забудь. Зелени не надо, встрял Эвин. Я кивнула. Мне вегетарианской диеты в столовке хватило за глаза. Без зелени. Вина бутыль добавь. Две, скорректировала я заказ, пересчитывая наличность в кармане. Сколько с меня? 3 серебрушки. Сколько? Да за такую цену я барана куплю, возмутилась я. Да кто ж вам его продаст? Да уж найдется кому, рыкнул Эвин. Трактирщик скорчил рожу. 2 серебрушки, 10 медиков. 1 серебрушка и 5 медиков, отчеканила я. Вы меня без ножа режете, госпожа ведьма. Эвин, помоги дяде зарезаться без ножа. Оборотень охотно продемонстрировал весь набор режущих предметов в пасти. «Не надо. 2,5». 1,8. И это мое последнее слово». «Да скорее я тут с вами помру, чем вы со мной». «Тогда я договорюсь с вашими наследниками». Эвин еще раз зевнул и на всякий случай положил на стойку передние лапы, чтобы трактирщик еще и когти разглядел. 2,2! Взвизнул мужик. «Ровно 2». «По рукам?» «О, госпожа ведьма, пустите вы меня по миру!» «Сама пущу, сама и милостыню подам», – парировала я. «Я деньги подпольно не отливаю, как некоторые». Хлопнула на стойку 2 серебрушки, взяла тяжелый мешок, развернулась и вышла. Эвин послушно потрусил рядом у ноги. Заговорил он только когда трактир остался позади. «Елка, ты знаешь, мне показалось, что он чего-то вдруг очень испугался». «Показалось?» «В гварде тоже есть люди, но я с ними не так много общался. Я еще плохо разбираюсь в ваших реакциях». «Я пожала плечами. Не знаю, может, там драка назревала или что еще? Если бы у него в заведении покалечили магов, что было бы?» «Ему пришлось бы плохо. Официально за это могут и не покарать. Но наш ведун — человек очень серьезный. Уж проклянет-то наверняка». «Ну вот, ей чего бояться. Пошли на выход из города». «Пошли. Только мешок на меня навьючь. Ты все-таки женщина». «А получится?» «А попробуем. Веревка есть. Сейчас прикрутим. Женщина не должна носить тяжести, если рядом есть мужчина». «Это у вас в гварде так учат?» «Да. А что?» «Ничего, просто у вас хорошая страна». «Знаю». «Срочно отправь людей за ними, они не должны уйти». «Господин, почему? Ты слышал, что она сказала? Она знает про наше маленькое дельце». «Да она могла и просто так ляпнуть». «Не смеши меня, Мурк. Ведьма с факультета боевой магии, когда там одни колдуны с оборотнем, случайно зашедшая в твою таверну, да еще и заговорившая о нашем маленьком деле. Ха! Ты сам-то в это веришь?» «Ну, господин Ройс...» «Живо! Пошли 5! Они должны справиться». «С оборотнем?» «Пошли Тайра, Винка, Лося, Длинного и Каркушу. Лось уже 2 блохастых уложил. Живо!» «Да, господин». Мы провозились 20 минут, пытаясь приладить мешок. Куда там? Он постоянно сползал то вправо, то влево. Кончилось тем, что я просто проделала в мешке 2 дырок и привязала к оборотню на манер рюкзака, распределив тяжесть примерно поровну. Эвин вежливо терпел все мои попытки. За это время мимо нас протопали то ли 3, то ли 4 компании, но мы тихо занимались своим делом. Подозреваю, что добропорядочные граждане сейчас дома спят. А доказывать всякому сброду, что мы здесь самые крутые, а надо ли? Чай не теорема Ферма, перебьются без доказательств. Потом вышли из своего угла и направились к стене. Надо перелезть обратно, найти ребят. Хорошо, что у Эвина волчий нюх. Ау! Под ноги же надо смотреть. Моя нога заскользила на каком-то очистке или обмылке. Я потеряла равновесие и взмахнула руками, пытаясь не впечататься в асфальт всей спиной. Руки вцепились в первое попавшееся в оборотня, и Эвин тоже дернулся, пытаясь подхватить меня. Не удалось. Я шлепнулась спиной на асфальт, оборотень присел на задние лапы, а рядом с нами что-то прошипело. И только заметив стрелку, выбившую искры из мостовой, я поняла, нас обстреляли. Черт! Рефлексы тела включились автоматически. Я перевернулась, не вставая, и свалилась аккурат в канаву. Пахло здесь не розами, ну да ладно, буду жива, отмоюсь. Эвин молча прыгнул вперед. О, черт, их 5 штук, и все с мечами. Какие шансы у оборотня? Никаких. Минут на 5 его хватит, а потом возьмутся и за меня. Убежать не удастся, надо драться. Но чем? Я же даже еще не ведьма и ничего не умею. Так, только читала книги, выданные библиотекарем, и делала упражнения. Я пошарила руками в грязи, хоть булыжник бы. Нашлось кое-что получше. Доска от чего-то неизвестного. Оно и правильно. Не факт, что я попаду булыжником куда надо, а вот доской, длинненькой такой, 1 метр в длину и увесистой. А подниму? Справлюсь? Жить захочу, еще не так развернусь. Я поудобнее подхватила доску, кое-как вылезла из канавы и с психическим визгом «Ура!» помчалась в атаку. Визжала я замечательно. На миг замерли все нападающие, и этим воспользовался Эвин, хватанув одного из них за бедро. Удачно. Мужик охнул и отступил назад. А из-под него по мостовой поползло кровавое пятно. «Что у нас там? Бедренная артерия? Паховая? А, один хрен! Лишь бы сработало!» Второго, что есть дури, огрела доской я. Хотела по голове, увернулся, попала по спине. Но хорошо так попала, душевно. Он выпустил из рук меч, на миг пошатнулся, и я добавила доской 2 раз. И 3-й, для верности. Хорошо работать на адреналине, но 3 еще оставались. И это явно были непростые хулиганы. Они как-то переглянулись, подтянулись, и 2 набросились на оборотня, а 1 медленно пошел ко мне. Бежать? А толку? Догонит. Я перехватила доску 1 раз. Плевать мне на все занозы планеты, лишь бы живой остаться. «Ну что, попались, сопляки?» Нарушил молчание тот, который шел ко мне. Я выдохнула. Страх прошел. Не надо было ему говорить. Почему? Теперь они стали самыми обычными людьми. Не загадочными убийцами, а просто... Кому-то понадобилось нас убить. Кому? Зачем? Что мы такого сделали? Убийца сделал 2 шага вперед. На меня пахнуло запахом пива и тушеной капусты. А в следующий миг я вспомнила своего брата и его тренера по карате, к которому и сама ходила 1 год, и который с высоты своего боевого опыта говорил всем женщинам одно и то же. «Удар должен быть 1, и не смейте раскисать!» «Если на вас напали, бейте насмерть. Лучше оправдываться на земле, чем на небесах. Бейте в горло, в глаза, в пах. Хоть зубами за яйца укусите. Авось от болевого шока сдохнет. И учтите, вы женщины. Ваша сила в вашей слабости. От вас не будут ждать сильного сопротивления. И не вздумайте играть в благородство. Играйте в слабость, в трусость. До одного момента, который нельзя упустить. Никак нельзя». «Брось деревяшку, дура! Сдохнешь безболезненно!» Я пошатнулась, опускаясь на колени. Деревяшка упала на землю. С моих губ сорвался то ли стон, то ли вой. Уж простите, не артистка. Мужчина сделал 1 шаг, размахнулся мечом. И зря. Клинок пошел в замах для колющего удара, чтобы насадить меня на вертел, как птицу. Но меня там уже не было. Я упала на спину, со всей дури выбрасывая вперед ноги. Есть! Спасибо Гошкиному тренеру. Мои сапоги с подковками угодили точно в колени мужчине. Теперь взвыл уже он, оседая на землю. А что, если качественно попасть в коленную чашечку, да еще ее выбить? Это вам не кино с Брюсом и Норрисом. Это им надо мочить всех плохих направо и налево, не падая на землю и не опускаясь до подлых ударов. А мне простительно, потому что в следующий миг я взлетела на ноги, подхватила всю ту же доску и добавила падающему по голове. Раз, два, три! Пусть ему потом хоть трепанацию черепа делают! И обернулась к другу. Мало ли что! У Эвина все было просто отлично. Одного нападающего он просто порвал, и тот лежал на улице. А из-под тяжелого даже на вид тела ползли струйки черной крови. А второго оборотень прижал к стенке и оскалился. «Подожди!» — вскрикнула я. Эвин даже не повернул головы. Где-то в глубинах оборотня родился глухой тяжелый рык. «Если ты его сразу загрызешь, мы ж не узнаем, что им надо было!» Шерсть на загривке у волка чуть улеглась, а рычание перешло в отчетливую форму. «Рассказывай!» Бледный, как смерть нападающий, прислонился к стене дома. «Ничего вы не узнаете!» «Узнаем, узнаем!» — закивала я. «Еще как узнаем! Только придется дойти до универа, а там водятся хорошие ребята, некроманты. Так что или тебя, или твой труп, но допросят обязательно!» И, резко поменяв выражение, и тон рявкнула. «Колись, сука! Пасть порву, моргал и выколю, рога подшибаю!» Эвин поддержал страшным рыком и оскалом, и мужик не выдержал. Из-под него растеклось дурно пахнущее желтое озерцо, а сам он заговорил. Исповедь заняла минуты две. Лось, самый обычный наемник, нанял его толстый мурк, трактирщик, у которого мы недавно побывали, и сказал срочно устранить двоих первогодков. Почему? Тут лось сильно замялся, но Эвин щелкнул клыками в опасной близости от его паха, и этого хватило за глаза. Лось раскололся до конца. Оказывается, ходили слухи про фальшивые деньги, но подробностей он не знает. Выслушав это, Эвин почесал за ухом. «Елка, надо доложить в универ!» Я подумала. «Да». И тут же вспомнился старый ролик. Собака бежит быстрее человека. «Сейчас оттащим их куда-нибудь, оглушим, и я останусь сторожить», — решила я. «А ты беги!» «Елка!» «Ты доберешься быстрее. Ты и сам это понимаешь. И ребят предупреди. Если смогут, пусть подтянутся мне на выручку. И я же улиц не знаю. Сколько я буду здесь все искать? А ты сможешь найти?» Эвин заколебался. «А вот этот милый мужчина даст себя связать и не станет дергаться», — успокоила я друга. «Правда ведь?» — лось закивал. «Хотя он сейчас на все бы согласился». Связывание заняло минуты три. Эвин контролировал и направлял. Лось дрожал, я ругалась, но вязала. А потом оборотень подмигнул мне и прорычал. «Держись!» И рванул с такой скоростью, что только пыль поднялась столбом из-под задних лап. Я присела на одно из тел. «А что, оно уже дохлое, ему не больно, а у меня придатки. Еще застудить их не хватало». И печально поглядела на лося. Дернул меня черт за язык. Если бы промолчала, сидели бы сейчас с ребятами, вино пили, колбаску ели. А теперь Эвин, гад такой, унесся вместе с припасами. А ужин-то был давно и мало. Я вздохнула, достала из-за пазухи книжку о структурировании магических потоков и принялась читать. Две луны давали достаточно света. И вообще, это мир магии. Неужели здесь не лечат близорукость? Время шло. «Елка!» — послышалось из-за угла. «Елка, хвар твою дубину!» «Явно меня!» Я выглянула из переулка, в который мы затащили все тела, и с радостным воплем кинулась к Лергу и Лютику. «Ребята, как я рада вас видеть! Как вы меня нашли?» «Эвин ниточку скинул», — пояснил Лерг. «А я кое-что уже умею из магии. Где покусители?» «Покусанные в переулке», — бодро доложила я. Туда ребята и направились. Лосю опять досталось на орехи, но жалеть его не тянуло. Они бы меня точно убили. Потом Лютик заткнул ему рот, улыбнулся и вдруг предложил. «Ребята, а давайте пойдем к таверне». «Зачем?» «Офигели мы с Лергом». «Как зачем? А если они оттуда сбегут? Они же будут ждать этих уродов. А их все нет и нет. Думаешь, какие выводы они сделают?» «Мы их убили? Пора бежать?» «Умница! Но мы не можем этого допустить». «И только...» — прищурилась я. «На альтруиста Лютик походил, как я на монашку». «Ну, вообще-то...» — замялся приятель. «Я тут подумал, не может ли у них быть и нормальных денег? У меня Степуха большей частью ушла на долги, а кушать еще хочется». Мы с Лергом переглянулись. «Стоит ли так рисковать?» «Глупый вопрос. Необходимо. Стипендия, увы, вещь быстро заканчивающаяся. Даже полуторная». До таверны мы добрались достаточно быстро, минут за 10, но входить не спешили, а решили обойти вокруг. «Я попробую нащупать подземные ходы», — прошептал нам Лерк, вытягивая перед собой руки. Я прищурилась. «А ты умеешь?» «Теоретически». «Ага». «Не коротнет?» «Что?» «Жив останешься, если что?» — перевела я. «Должен». Вокруг пальцев Лерга застроилось синеватое сияние. Я прищурилась, посмотрела как бы сквозь руки Лерга. «Глюки? Пусть!» «Ага, а вот тут не то!» Приятель морщил нос и встряхивал головой, но все равно одна ладонь светилась синеватым, холодным и ровным цветом, а по второй проскакивали красноватые искорки. И я даже знала, почему. Недаром читала структурирование магических потоков. Непонятно, почему только я могу их видеть. Наверное, Лерк что-то не так сделал. Он же признался, что больше теоретик. «Вот здесь поправь!» — ткнула я пальцем в запястье. «У тебя каналы заклинания пересеклись с каналами твоей жизненной силы, и кривизна превосходит все допустимые пределы». Лерк дико взглянул на меня. Сзади что-то хрюкнул Лютик. Я кивнула, подтверждая свои слова, и приятель опять зашевелил пальцами. «Осторожнее, спокойнее». Теперь обе руки светились синеватым. Лицо его приобрело выражение покоя, и Лерк медленно прошел пару шагов, проводя руками перед собой, как заправский лозоходец. Лютик цапнул меня за локоть. «Ты откуда это знаешь? Ты же вчера из другого мира, как и я». «Да я просто увидела», — удивилась я. «Ты что, не смотрел?» «Куда?» «Ну, у него руки светятся синеватым, и, если приглядеться, видно сплетение нитей». «Тебе видно?» Я пожала плечами. «Мне видно. Почему? Вопрос не ко мне, к ведуну. Может, когда меня обучали языку и еще чего сдвинули в черепушке? Или при пролете через то облако? И потом, я же не смотрела прямо на Лерга. Я смотрела на его руки чуть наискось. А это и в мире техники верное средство распознать нечисть или увидеть ауру». Лютик понял, что я как собака, глаза умные, а объяснений не дождешься, и отвял. Вместо этого он подошел к Лергу и пристально уставился на его руки. Посмотрел, помотал головой. Опять вгляделся. Судя по печальному лицу, истина оставалась где-то далеко. Лерг тем временем что-то обнаружил, потому что застыл над одним местом, как ворона на заборе. «Что там?» — шепотом поинтересовался Лютик. «Полость большая». «А люди есть?» «Этого заклинания не показывает. А если усилить? А если отвянуть?» Разозлился Лерк. «Я не настолько могучий маг. Ёлка, а ты помочь не можешь?» Я сверкнула глазами на Лютика. «Как? Я же не умею». «Ну, магию-то ты видишь». «И что? Лерк, ты как?» Лерк задумался. «Ёлка, а поделиться силой ты пока никак?» Я пожала плечами. «Если только сам возьмешь, можешь?» «Могу, но тут есть опасность взять лишнего. Ты-то меня не остановишь, а у меня пока слишком мало опыта». «И что делать?» «Взрывать я бы не порекомендовал. Тут город и люди, и мы просто можем провалиться», — признался Лерк. «И даже если я обрушу свод, могу не рассчитать. Навыков нет. Телепорт пробить?» Лерк воззрился на Лютика, как на психа. Только что пальцем у виска не повертел. «В неизвестное место? С моей силой, да еще с заемной. Понял, идея плохая. А что мы вообще можем сделать? Стоять тут до упора и фыркать? А если попробовать проследить ходы? Осенило меня. Пройти, найти дверь и заявиться в гости. Или подождать там? Лютик хлопнул меня по плечу, заставив присесть. А что, голова у девчонки варит. Лерк, можешь? Это могу. Пальцы приятеля засветились ярче. Лерк сделал несколько кругов по площади, задумался над одним местом, над другим, потом совершил еще круг и, наконец, кивнул. Ага, вот это ответвление самое большое, самое широкое. Так давайте по нему и пройдем, предложил Лютик. Я кивнула. Лерк послушно шагнул куда-то в переулок, потом прошел чуть в сторону и едва не упал. Ребята, вам придется меня вести под руки, а я буду отслеживать ходы, иначе упаду. Я подхватила Лерга под руку. Лютик пошел вперед. Мы плутали по каким-то закоулкам, перелезали через канавы, пару раз чуть не вляпались в мусорные кучи. Ох-ох-ох, что ж мне в универе не сиделось? Или хотя бы под стеной? Потянула дуру на экзотику. Эвин громадными прыжками пронесся по универу. Еще во дворе он увидел, что в кабинете директора горит свет. Оно и понятно. Шутили, что ведун там и ест, там и спит. Потому и не женат. Поди найди дуру, которая согласится делить его со всем универом. Оборотень навалился лапами на дверь. Та скрипнула и приоткрылась. Директор, разгребающий бумаги, поднял голову. — А стучаться вас не учили? Потом разглядел оборотня с мешком на спине и поднял брови. — Ну и что случилось? Эвин встряхнулся, переходя в человеческое состояние. Уж больно неудобно воспроизводить человеческую речь волчьей гортанью. И заговорил. Надо отдать должное директору. Слушал он внимательно и не перебивал, а потом кивнул. Это вы правильно сделали. А доставить вашего языка сюда не догадались? Оборотень едва лбом об стол не бухнулся. А ведь и правда, что ему стоило? Ладно, сейчас позову кого-нибудь и разомнемся. Проводишь нас до места? Эвин кивнул, опять опускаясь на четвереньки. Директор не возражал. Только мешок оставь. Антел Герлей начертил в воздухе замысловатый знак и исчез. Эвин послушно сгрузил свою ношу в углу и перекинулся обратно в оборотня. Уже медленнее. Так часто менять форму тяжело даже прирожденному. Директор не заставил себя долго ждать. Уже через несколько минут в кабинете стояли четверо магистров. Сам ведун, магистр боевой магии Ренкин, магистр огневик Саминол, как ни странно, эльф, и магистр воздуха Тирен, также по странному выбору силы настоящий гном. Ворчливый и с любимым молотом, который благодаря талантам своего хозяина летал по воздуху, как пушинка. На сборы у магистров ушло не больше 5 минут, а потом ведун прищелкнул засветившимися пальцами и очертил в воздухе сероватое окно портала. «Оборотни вперед!» Эвин лязгнул клыками и прыгнул. Он волновался за друзей. Оборотни, благодаря обостренным звериным чувствам и чутью, отлично разбираются в людях. И он был уверен, просто так его друзья дожидаться не станут, обязательно куда-нибудь вляпаются. На месте ребят действительно не оказалось. Ведун сдвинул брови. «Ладно, мы здесь. Магистр Тирен, давайте за Эвином. Выследишь своих друзей?» «Да без вопросов. Тогда вперед. А мы пошли, ребята?» Эвин видел, как в полумраке черты директора чуть разглаживаются, он становится моложе и веселее, и готовится к бою. На лицах магистров тоже играли шальные улыбки. Тяжко боевым магам жить одним преподаванием, и если подворачивается возможность развеяться, бедные фальшивомонетчики. Но последнюю мысль Эвин додумал уже на ходу. Магистр Тирен ждать неделю не собирался и вообще надеялся найти пропавших умов за пару минут и поспеть к веселью. «Значит, здесь выход?» Я с сомнением посмотрела на дыру в земле. Больше всего она напоминала канализацию времен каменного века. Воняет так, что и неандерталец нос зажмет. Гадость! «И нам надо туда лезть?» Лютик задумался. Ему этого тоже не хотелось. «Давайте здесь подождем, а там посмотрим». Принято было единогласно. Лерк тоже сморщил нос. «Найдем мы там под землей кого? Не найдем, а в грязи выможемся. Форму ни одна химчистка не спасет». В трактире старого морга было весело и шумно. Везде, кроме потайной комнатки. Там велся тихий напряженный разговор. «Надо чистить отсюда шкурку. Вы думаете, эти два сопляка? Мусорщики не вернулись. Наверняка это они. Господин, я не уверен, это маги, а с ними никогда не угадаешь. Говорят, их гадючье племя и морды менять умеет. Ты как хочешь, а я ухожу». Мужчина поднялся с места. Мурк покачал головой. «Я останусь. Дело тут. Опять же, бросать жалко. Да твой трактир из 100 золотых не стоит. Шкура всяко дороже». «Зря вы паникуете, господин. Еще вернетесь через 10-ку». Мужчина, замерший у потайного выхода, ухмыльнулся, а затем рука его скользнула за пазуху. Один бросок, и трактирщик опрокинулся навзничь, хватаясь за маленький, с детскую ладошку, нож, застрявший в его горле. Мужчина не стал его выдергивать. Кровью запачкаться легко, а ему еще идти по городу. Да и ножи такие не редкость. Любимое оружие убийц. Кто умеет, конечно. Бросил прощальный взгляд на папашу Мурга и запустил руки в тайник. Естественно, там оказалось немного. Большая часть у Мурга дома. Но и того, что здесь было, на пару лет спокойной жизни хватит. И даже на налаживание нового маленького дельца, о котором, хе-хе, лучше не знать ни королям, ни магам. Тяжеленький мешочек был на месте. Мужчина проверил содержимое, сунул его в карман и выскользнул через потайной выход. Он спиной чувствовал надвигающуюся опасность и не прогадал. Минут через 10 после того, как захлопнулась дверь потайного хода, раздался громкий голос ведуна. «Внимание всем! Трактир окружен. Выходим медленно и печально, с поднятыми руками. Не то кого-нибудь поджарим. Это не стража, это маги. Любое сопротивление воспринимаем как попытку самоубийства и помогаем по мере сил. Считаю до 10. Если никто не появится, запалим ваш гадюшник с 4 концов. Антел Герлей развлекался на полную. Единственная мысль, которая не давала ему покоя — куда делись эти паршивцы? Первокурсники ведь ничего пока не умеют, и туда же. Искать приключений на свою задницу. Обычно это начинается курса с 3-го. Но чтобы так рано... Ох-ох-ох. Долго мы у канавы не просидели. От силы минут 20, прежде чем из темноты вынурнула черная тень. «Вот вы где, паршивцы!» Последовала за ней тень белая, обернувшись весьма приземистым типом с длиннющей бородой и красным носом. «Гном? Настоящий гном?» «И где вы должны были ждать?» Мы дружно потупились, а Лютик даже принялся чертить что-то на земле носком ботинка. Но магистра это не проняло. «Я почему должен гоняться за вами по всем помойкам?» Добавил Эвин. Я вздохнула. Мы хотели как лучше. «А вышло через известное место». «Зато мы подземный ход нашли. Мы думали, что если кто-то решит сбежать...» «Вы не думали». Я тоже потупилась. Да, знаю, отмазки на уровне детского сада. Но других нет. И вообще, мы же только первый курс. Могли бы и не наезжать. Как мы сумели бы удержаться, когда кругом столько всего интересного?» «Как вы думаете, хоть один идиот...» Эвин внезапно насторожился и зашипел, как гадюка. Распекающий нас магистр вдруг умолк. «Кто-то идет?» Эвин затряс головой. Говорить он явно не хотел. «Живо все по кустам!» Рыкнул на нас магистр. «Кто вылезет без команды, ноги вырву!» Два раза нам повторять не пришлось. Мы с Эвином оказались за одним углом, и я скорчила оборотню извиняющуюся рожицу. «Ну, честно, я не думала. Просто было столько интересного. Ты на что больше сердишься? Что мы ушли или что тебя не подождали?» Судя по вспышкам в глазах волка, сердился он именно на второе и непрозрачно намекал, что так друзья не поступают. Я вздохнула. «Извини, в следующий раз только в компании. Веришь?» Сильный шлепок хвостом по мягкому месту заставил меня замолчать и прищуриться на канаву, откуда кто-то должен был появиться. «Вы когда-нибудь видели ловушку для тараканов, которая внезапно сломалась? И теперь освобожденные насекомые бодро разбегаются во все стороны, шевеля лапками и молясь, чтобы не появился карающий тапок?» Вот так и выглядел сейчас свинья и кабан, только ведун сильно подозревал, что тараканы – насекомые более чистоплотные, чем то, что разбегалось сейчас в ночь. Ну, пусть бегут. Далеко все равно удрать не получится. Трактир и часть площади были окружены симпатичным заклинанием. Наткнешься на него и залипнешь, как муха в меду. Много людей так не удержать, но до сотни вполне. Сколько же выходов можно отыскать у обычного трактира? Пока Антел Герлей насчитал 18. И это не говоря уже о... Точно! Даже из трубы кто-то пытался вылезти, застряв и подвывая от страха. Ведун улыбнулся и кивнул магистру Ренкину. «Рен, сходи посмотри, что там с тайниками». Магистр себя долго ждать не заставил. Нырнул в трактир, и окна заведения начали вспыхивать зеленоватыми огоньками. Влипшие, в буквальном смысле слова, посетители трактира завыли и задергались, а откуда-то из канав вылезло еще несколько возжелавших свободы. Директор улыбнулся. Он знал, что сейчас происходит внутри. Магистр Ренкин стоит посреди помещения, и с его ладоней бьют зеленоватые лучи, чем-то похожие на прожекторы миротехники. Они тщательно проходят по каждому сантиметру стен и пола, выявляя тайники, и потайные двери начинают светиться ядовито-зеленым контуром. Прошло 5 минут, 10, 15. Директор даже начал слегка волноваться. Неужели основной пункт где-то еще? А здесь просто перевалочная база. Жаль, если так. И если ребята вообще ошиблись, придется долго извиняться перед градоправителем, а то еще и выполнять какую-нибудь работу для него, на которую добровольцев и деньгами не заманишь. Например, очистку городской канализации. «Антел, ты погляди, что тут есть!» — раздался веселый голос магистра. Ведун перевел дыхание и взглянул на Саминола. «Удержишь контур?» Эльф коротко кивнул. Вопреки всем привычкам остроухих, разговаривать он не любил и вообще был весьма сдержан. И магистр нырнул внутрь. В трактире было неприятно. Типичное третьесортное местечко. Полы 100 лет не мыты, как и столы. Стены не белены, атмосфера, хоть топор вешай, так воняет разной пакостью. Стойка трактирщика залита всякой дрянью и заляпана. «А где Рен?» «Здесь я», — донесся откуда-то из-за стойки голос магистра. «Ну и наглые же твари!» Директор шагнул за стойку, мимоходом испугав парочку крыс, и прошел в подсобное помещение. Магистр Ренкин помахал ему рукой, выглянув откуда-то из подвала, и нырнул обратно. Директор последовал за ним и присвистнул. «Трудолюбивые гады!» «Обычный погреб, ключ только у хозяина. Единственное отличие от других погребов — одна из бочек с вином сдвинута в сторону, а вот под бочкой...» Проход был сделан на совесть. От бочки даже вином пахло, и директор готов был поклясться, что там и есть вино, только немного, чтобы слуги ничего не заподозрили, хотя слуги наверняка в деле. Ведун пригнулся и нырнул в проход. И тут же выругался, столкнувшись обо что-то. «Труп?» «Трактирщик». «Вот как?» «Похоже, его недавно прирезали». «Чем?» «Дрень. Посмотри, вон клинок лежит». Директор наклонился к трупу и чертыхнулся, почувствовав слабый сладковатый запах. Эльфийский бессмертник. Если в мире есть некроманты, которые могут поднять и допросить труп, находятся и средства от них. Симпатичный такой цветочек синего цвета. Эльфийский бессмертник. Вытяжка из него надежно упокаивает любую нечисть, стоит ей попасть в кровь. А если убить кого-то кинжалом, смоченным в такой вытяжке, ни за что не поднимешь ни труп, ни призрака, ни зомби. Да никого. Ни одной из форм нежити. Стоит бессмертник дорого. Встречается довольно редко, но недостаточно редко. А сообщник ушел через потайной ход. Рен кивнул на одну из дверей. «Я попробую пойти за ним?» Директор покачал головой. «Рен, тут нужен кто-то с нюхом. Или идти вдвоем. Одного я тебя не отпущу. Опасно». «Зря ты оборотня отослал. Он пока еще первокурсник. Вот как? Лихо начинают детишки. Лишь бы он их нашел, пока ничего не случилось. Да что с ними может случиться? Как видишь, кое-что интересное они уже нашли. И это просто сходив за хлебушком». Директор язвительно ухмыльнулся и кивнул на стоящее в подвальчике оборудование. Формы, пресс, свинец, небольшая печка — все, что необходимо для литья фальшивых денег. Подвальчик был оборудован просто великолепно. Директор сам не сделал бы лучше, если бы решил стать фальшивомонетчиком. «Как ты думаешь, сколько они отливали в круг?» «Да уж не меньше тысячи, если не больше». «Золотые ведь гнали, не серебро. Посмотри!» Действительно, в углу стояли несколько мешочков с продукцией. Директор развязал один, выгреб на ладонь горсть золотых, пропустил через пальцы, взвесил. «Я бы и сам попался. И я бы. Кто же-то у нас такой умный? Найдем. Не мог он не оставить следов. Найдем и плотно пообщаемся!» Улыбка магистра Ренкина не обещала фальшивомонетчику приятных минут. Сам фальшивомонетчик, господин Ройс, организатор, идейный вдохновитель и вообще душа всего незаконного предприятия, в этот момент бодро шагал по подземному ходу и размышлял, что в любом деле главное вовремя из него выскочить, и лучше с прибылью. Вот как он. Этот филиал придется закрыть, а остальные временно свернуть. Но все вполне удачно. Удачно, что он сегодня оказался здесь. Удачно, что решил забрать выручку. Что слышал заявление ведьмы. А то Мурк так бы и не отреагировал. И дождался бы грома на свою голову. Универмаги не любят нарушителей закона. Собственно, давным-давно между королями и магами было заключено соглашение. Маги помогают всем, чем могут, в поимке преступников. И сами не нарушают закон. А государство содержит универ. Ну и магов на государственной службе. И это соглашение всех устраивает. Да, среди магов есть те, кто не против подзаработать, заряжая амулеты для людей не самой лучшей репутацией. Но ни один маг не пойдет на службу к преступникам. Просто потому, что его участие тут же почувствуют. Возьмут слепок ауры и будут искать. И найдут рано или поздно. Что делают с такими найденышами? Самое страшное для магов. Полностью лишают силы и отдают на королевский суд. Но такие обычно даже до окончания суда не доживают. Слишком это страшно — лишиться части себя. Большей части. Вот и сейчас маги вышли на их маленький бизнес. Сволочи! Ну что поделать, придется временно затихнуть. С этими мыслями Ройс и поднял засов на потайной двери. Отсюда недалеко до его дома. Дойти, оставить все деньги, а потом связаться со своими людьми и дать приказ свернуть производство. Ненадолго, на полгода, на год, не больше. Шаг, другой, а потом мир взорвался миллионами звезд. Последнее, что увидел мужчина, оседающий на землю, был огромный черный волк, рванувшийся к нему, словно из-под земли. Все было очень быстро и страшно. Что-то скрипнуло, хрустнуло, и из канавы начал подниматься силуэт человека. Мы и мяу сказать не успели. Магистр Тирен только рукой взмахнул. Что-то сверкнуло наподобие электрического разряда, и мужчина, оглушенный, начал оседать на землю. К нему рванулся Эвин. Скрылся под землей, то есть в канаве, почти сразу высунулся и рыкнул. «Все тихо!» И мы вылезли из укрытий. Магистр первым подошел к Эвину и отвесил волку здоровенную затрещину. «Еще раз полезешь вперед старших, щенок сопливый, шкуру сдеру!» Эвин зарычал, но гном цепко ухватил его за мохнатое ухо. «А если бы кто-то еще полез? Или заклинанием кинул? Артефактами и варьё пользуются. А я бы даже прикрыть тебя не смог, а перестрелка началась бы. Ты у нас от болтов заговоренный, что ли? Головой думать надо, а не геройствовать. Хотя вам это точно не грозит». Мы потупились. Гном оглядел нас, потом махнул рукой, подошел к поверженному врагу и пихнул его ногой. Что-то зазвенело. Я прищурилась. На мостовой блеснули рассыпавшиеся монетки. Рядом лежал мешочек размером с детскую голову, тяжелый даже на вид. «О, это мы хорошую рыбку поймали!» — ухмыльнулся гном. «Так, ребятки, отойдите на секунду!» С пальцев магистра сорвалось нечто вроде синеватой сетки, опутавшей мужчину с ног до головы. «А теперь берем его за руки и за ноги и несем обратно. И мешочек не забудьте!» Гном развернулся к нам спиной и зашагал к трактиру. Лерк и Лютик переглянулись и покрепче ухватили парня. Эвин осторожно взял в зубы мешочек. Я посмотрела на мостовую. Там лежало не меньше двух десятков золотых. Порядочный человек должен был их собрать и высыпать обратно? Во мне проснулись гены отца-бизнесмена. Буквально за 20 секунд все монетки нашли пристанище в моих карманах. А я самым независимым видом зашагала вслед за ребятами. Совесть заворочилась, но я быстро цыкнула на нее. Магистр видел, что мешок развязался? Да. Он сказал что-либо? Нет. Значит, не возражал против небольшой компенсации за перенесенные страдания. Какие? Неважно. Моральные. Моя тонкая натура, хрупкая душевная организация и вообще. Киселя на ужин я не перенесу. Гадость. Мы подоспели в самую пору. Директор уже вышел из трактира и теперь накладывал заклинание, что-то вроде бумажки с печатью в мире техники. Только в мире магии эта бумажка выглядела как синеватое облако, окутавшее трактир. Каждый, кто войдет внутрь, будет сфотографирован, и у него возьмут слепок ауры и доложат директору. Убрать это заклинание может маг не слабее Антелла Герлей, а таких среди варья не найти. Закончив, ведун одарил нас насмешливым взглядом. «Явились герои?» Мы потупились. «Надо вам запретить в город выходить. Не успели в универ поступить, а уже в неприятности вляпались». Дружное сопение. «Или вообще за ворота универа. Хотя вы и там приключений себе найдете». «Антел, ты лучше посмотри, кого они нашли!» Магистр Тирен кивнул на бесчувственное тело, повисшее между Лергом и Лютиком. «О!» Возрадовался магистр Ренкин, поднимая обвисшую уголовную морду за волосы на макушке и, вглядываясь в грязное, ну, уронили по дороге, раз пять, в кучу мусора, лицо. «Лапа моя! Как я по тебе скучал, господин Ройс! Какая встреча! А я без галстука и водки!» «Прекрати балаган!» Поморщился ведун. «Как вы на него наткнулись? Эти паршивцы решили, что из трактира наверняка есть подземный ход!» Отчитался магистр Тирен. «И решили проследить? Похвально! Каким образом?» Взгляд ведуна оставался острым и ясным. «Да уж каким там!» Не выдержала я. «Нашли подземный ход и решили проследить!» «Вот просто так нашли? Над ним табличка висела!» Мы вздохнули, понимая, что спустить все на тормозах не удастся, и Лерк выступил вперед. «Я немного уже умею с подземными ходами. Был случай!» Директор кивнул, и Лерк продолжил. «Отследили, прошли вдоль хода, сидели там в засаде, ждали. А если бы он оказался не один, а с десятком мордоворотов?» «Да откуда?» Возмутилась я. «И когда бы у него была возможность?» Директор погрозил мне кулаком. «А с тобой мы еще разберемся. Чтобы завтра в 11 положили мне на стол объяснительную в 3 экземплярах». «Зачем в трех?» — удивился Лютик. «Для меня, для стражи и для короля. Еще вопросы будут?» «Нет». «Тогда брысь в универ». И директор одним взмахом руки очертил в воздухе круг телепорта. Мы переглянулись и пошлепали в указанном направлении. Серый туман на миг сгустился вокруг, и мы оказались в телепортационном зале, то есть там, куда я и попала изначально. «Ребята, пошли ко мне», — предложила я. Мальчишки поглядели на меня, я выразительно хлопнула по карману. «Поговорим, обменяемся впечатлениями». Никто не стал возражать, тем более, что я жила одна. Эвин мотнул головой куда-то в сторону и умчался, наверное, за одеждой. В моей комнате мы развалились на кроватях. «Нет, ну это надо же так вляпаться!» — вздохнул Лютик. «Зато не бесплатно!» — подмигнула я, выгребая из кармана все неправедно поднятое в том переулке. Оказалось, ровно 31 монета, так что поделили по-честному — 7 золотых на нос, а оставшиеся 3 разбили серебрушками и тоже разделили. «Уже лучше, чем ничего!» — кивнул повеселевший Лютик. «Еще бы выпить теперь!» «А где наше все, то есть честно купленная колбаса?» — осенила меня. «Была у Эвина». Лерк поднял брови. Дверь комнаты скрипнула. На пороге стоял уже полностью одетый Эвин в человеческом виде и держал в руке тот самый мешок. «Ну что, по бутеру?» «Поздний ужин вреден, но ранний завтрак нет», — решила я и полезла в тумбочку за ножом. Спорить не стал никто. Итог, увы, был печален. Спиртное, да при не слишком богатой закуске, да на взбудораженные нервы, да в 3 часа ночи. Докладную записку пришлось писать, увы, в 10:40 утра, поминутно сажая кляксы и чертыхаясь. Мальчишки, которые остались ночевать у меня, тоже царапали перьями по бумаге, а время катастрофически поджимало. «Дайте сюда!» — выдрал у нас Лерк имеющиеся экземпляры. «Сейчас я их...» Он сложил руки над кучей бумаги и что-то зашептал. Бумага полыхнула красным, все зажмурились. Если бы приятель угробил единственный экземпляр моего отчета, я бы его на терке натерла. Оказалось, что это заклинание копирования. На столе лежали 12 докладных записок. Мы цапнули свои экземпляры, накинули плащи и рванули по коридорам. Директор ждал нас в кабинете. «Ну что, явились умники?» Мы дружно закивали. На осмысленное приветствие хватило дыхания только у Эвина. Но дышать ему пришлось в сторонку. Пили-то вчера не лимонадик, а почистить зубы было некогда. «Ага, принесли отчеты. Давайте сюда». Мы послушно сложили бумаги на стол. «А теперь слушайте. Если вы, паршивцы, еще раз себе такое позволите, ноги вырву. И руки, и голову. Ясно?» Мы вежливо покивали. Чего тут неясного? А что вчера получилось? Не выдержала я. Во что мы вляпались? Директор пожал плечами. «Да ни во что особенное. Зашли вы вчера купить покушать и пошутили насчет фальшивых монет. А поскольку вы, балбесы, первый курс, то мозгов у вас меньше, чем у тапка. Это для вас шутки, всего лишь повод посмеяться, а население этого мира привыкло, что маги такими вещами не шутят. Раз сказали, что здесь фальшак делают, значит, так оно и есть, не говоря уж о том, что часть магов обладает праведческими способностями. И вы могли просто угадать. Естественно, господа фальшивомонетчики запаниковали. Никогда не послали бы за вами таких лохов, если б была бы возможность найти кого-то покруче. Задержись вы 10 минут, и вас бы точно ничего не спасло. Господин Ройс, чтобы вы знали, нерешительностью не отличался. Но вы ушли, и пришлось вас догонять, атаковать». «Повезло. Мы дружно закивали. Действительно повезло. Послали бы кого-то серьезнее, фиг бы мы справились. Да еще так легко. Этих 5 лохов нам удалось свалить. И то потому, что Эвин оборотень, а меня когда-то угораздило походить на карате. И то, чтобы накостылять братцу. А так-то нету лучше карате, чем дубина и т.т. В следующий раз сначала думайте, а потом уже ляпайте своими языками. Это к тебе, елка, и к тебе, Лютик, относится. Вы просто пока еще не понимаете, какая сила в нашем мире магия, и насколько серьезен тот груз, который свалился вам на плечи. Но это не повод валять дурака. Мы кивнули. Услышав про фальшак, владелец подпольной мастерской, господин Ройс, который по случайности пришел за выручкой, послал за вами убийц, а когда понял, что вы сумели уйти, прирезал своего подельника и попытался скрыться через подземный ход. Там вы его и нашли. А теперь про пинки и пряники. За то, что полезли куда не надо и ляпали, что придется своими языками, получаете по 3 дня исправ работ в библиотеке. А то магистр Истрон уже жаловался, что ему рабочих рук не хватает. Вопросы? Мы дружно замотали головами. 3 дня так 3 дня. Дешево еще отделались. Подойдете к магистру после занятий. Он назначит время отработки. Поняли? Мы также дружно закивали. О пряниках. Вообще-то вам их не причитается, но я сегодня добрый. За поимку опасного преступника и фальшивомонетчиков вам причитается награда. По 20 золотых на нос. Получите, распишитесь. На стол были выложены 4 небольших кошелечка. Довольны? Ура! Взвизнули мы хором. Вопросы, возражения, замечания? Никак нет. Отрапортовал Эвин. Отлично. Тогда брось отсюда. Ведун придвинул к себе наши отчеты и раскрыл первый попавшийся. Мы направились к двери кабинета. Ёлка! Это что такое? Упс, а что не так? Я развернулась вовремя, чтобы поймать тяжеленный отчет, летящий мне в нос. Читай. После чего мы, твою мать, направились к таверне. Опаздываем. Пиздец! Свинья и кабан, чтобы купить... Мля, куда я свои носки подевал? Не поняла? Зато я понял. Прошипел ведун. Копировали? Мы потупились. Бараны! Думать, когда копируешь, не о носках надо, а о копируемом предмете. Это же в заклинании указано. Кто копировал? Все вместе. Тут же ляпнула я, пока Лерк не вылез со своей частной инициативой. Вот все вместе и будете разучивать это заклинание под руководством магистра Истрона. Я его уведомлю. Ваше счастье, что я в таком виде их королю не отдал. Нормальные отчеты там есть? Мы кивнули. Тогда брысь. Сам скопирую. Мы выползли за дверь и от души расхохотались. А забавно было бы в таком виде отдать отчеты в полицию. Там дальше не круче. Скажи спасибо, что я не о сексе думал. Огрызнулся Лерк. Я захлопала ресницами. А при чем тут секс? Так интеллектуальный же. Это когда отчеты твои мозги вступают в близость. Скорчил рожу приятель. А ты о чем подумала, пошлячка? О возвышенном. Только о возвышенном, а о том, что у нас еще колбаса осталась, призналась я. И завтрак мы пропустили. Ай да ко мне доедать остатки. Предложение было принято единодушно. Антел Герлей посмотрел на магистра Теодоруса, который развалился в кресле и потягивал сок веласа из высокого стакана. «Ну, что скажешь, Тед?» «А что тут скажешь? Ты ведь знаешь, о чем я? Точка фокуса? Глаз урагана?» «Но знать об этом никому не обязательно». Магистры переглянулись с самым невинным видом. «Что такое глаз урагана? Вообще ураган — страшная штука. Может, не только Элли волшебную страну закинуть, но и гору своротить. Но в самом центре урагана всегда есть островок покоя и статики. Небольшой, даже крохотный». Но без него урагана быть не может. Это в природе. А в жизни? Есть такие люди, вроде бы они ничего не делают, сидят себе на попе ровно. Или не слишком ровно, но вокруг них всегда творится что-то весьма и весьма интересное. Иногда веселое, иногда страшное. Они глаз урагана. Им не надо крутиться самим. Это как судьба. Если такой человек пойдет погулять в лес, он наткнется или на труп, или на ворота в другой мир. Отправится за покупками, поймает воришку. Начнет общаться с кем-то, и бедолаг закружит в водовороте событий. а человек будет удивленно разводить руками. Он-то ничего не делал. И это будет чистая правда. Око бури, что тут скажешь? Среди магов такие встречаются довольно часто, особенно среди неинициированных магов, тех, которые не знают о своей силе и не умеют ей пользоваться. Они не виноваты, но сила, она как хвост. Вот представьте, что он у вас есть, длинный, роскошный, а теперь вообразите, сколько от него будет хаоса в окружающем пространстве. И чем длиннее хвост, мощнее сила, тем больше от него разрушений. Если вы умеете с ним обращаться, вопрос другой. Кое-как, криво, косо, но вы хоть дом не снесете, а если нет? И вы даже не знаете, что он у вас есть. Представили себе масштаб разрушений? При этом хозяину-то ничего не грозит. Кто же себя своим хвостом удушит? Хозяина его сила будет любить, беречь, заботиться, как-никак носитель. Но окружающие получат по полной программе. И это только при полном безразличии носителя хвоста, силы. А уж если такой товарищ захочет кому-то насолить, никто и никогда не узнает, откуда на его врага посыплются неприятности. Сила, которую неконтролируемо спускают с цепи, по воздействию вполне равноценна своре охотничьих собак. Не загрызут насмерть, так все равно жизни рад не будешь. Вот такой носитель и попал в универ. И магистры лукаво переглядывались. В любом другом месте такого ученика стоило бы выгнать за порог или доучить и выгнать. Со всеми церемониями, расшаркиваниями и прочим, чтобы не обиделся. В универе же таких людей любили и привечали. Почему? А с кем еще лучше можно отработать навыки? От кого еще придется защищаться? Кто может послужить лучшей тренировкой для молодых магов? Знать не обязательно. Но вот нам придется приглядывать за девчонкой. Сколько? По моим прикидкам, 10. Раньше она свою силу не оформит. Полагаешь, она настолько крута? Тед, она действительно очень сильна. Кто другой смог бы увидеть наше окно? Пройти сквозь него? Попасть к нам? Это ведь не так просто. Я бы сказал, один шанс на миллион. Миллиард. Но ей он выпал. И я полагаю, потому что елка подсознательно хотела чего-то невероятного, необычного. Так совпало. Сила постаралась выполнить пожелание своего носителя. И мы получили девчушку с невероятным, разрушительным потенциалом. Что и испытали на себе бедняги-фальшивомонетчики. Полагаешь? Конечно. Елка сама сказала, что первый выход в средневековый город — это как открытие. Она ждала чего-то необычного, невероятного, фантастического. Ну и получила. По полной программе. При этом, заметь, жива, здорова, никто из ее друзей даже царапинки не огреб. Да еще и с прибылью вышли из ситуации, которая могла кончиться смертью всех шалопаев. Невероятно, да, но не для глаза урагана. А дальше не будет ли хуже? Может, ее все-таки предупредить? Зачем? Искренне удивился директор. Не вздумай. Во-первых, пока об этом знаем только мы с тобой. И пусть так и остается. Отношение к ней должно быть естественным. Во-вторых, это отличный отбор. Отбор? Разумеется. Как директор я могу многое не замечать. «Сам понимаешь, нельзя объять необъятное. Как ум, она узнает и увидит многое, что надо бы исправить в универе. И ее сила позаботится об исправлении, гарантирую». «Понятно. Проверка на вшивость?» «Именно так. Ну и...» «Что?» Поинтересовался магистр Теодорус, заметив лукавые огоньки в глазах директора. «Нам с тобой так и так ничего не угрожает. Она к нам хорошо относится, и мы знаем, от чего защищаться. А мне жутко любопытно посмотреть, что же будет происходить в универе». Магистр Теодорус только головой покачал. «И как ты можешь быть директором? Сам ведь мальчишка мальчишкой. А другой с этим дурдомом и не справится». Парировал Антел Герлей, поудобнее располагаясь в кресле. «Так что посмотрим, чем все это дело кончится». «Посмотрим. Главное, не забывать о мерах безопасности. Для нас с тобой. А остальной преподавательский состав тебе не жалко? Если взрослый состоявшийся маг не может о себе позаботиться, кто ж ему доктор?» Магистры чокнулись стаканами и одновременно осушили их. Отработка в библиотеке мне жутко понравилась. Чаще бы такая лафа на голову сваливалась. Я вообще была неоправданно счастлива все эти дни. С утра я вскакивала и бежала в купальни, потом на занятия, а после занятий учила уроки около часа и на 3 часа удирала в библиотеку. Зря директор нас пугал. Отработка оказалась замечательной вещью. Так получилось, в архивах универа была куча книг. Книги привозили, присылали, дарили, завещали, и поток был практически непрерывным. Разбирать их магистр Истрон просто не успевал, физически. Допускать книгам домовых не позволяла душа библиотекаря. Оставались только ученики. Мы брали книгу, проверяли состояние, вносили ее в каталог, ставили штамп и приписывали к определенной полке, в теории. На практике мы брали книгу, начинали проверять на сохранность и отсутствие страниц и намертво впечатывались в текст. Магистр Истрон терпел 10 минут, потом начинал ругаться, а потом вместе с нами влипал глазами в книгу и принимался объяснять нам прочитанное. Объяснять у него вообще получалось великолепно, весело, живо, без напряга, простыми, ясными словами. И теория каким-то образом превращалась в практику под его руководством. Одним словом, когда через 3 дня наша отработка закончилась, я все равно продолжила бегать в библиотеку. Ребята периодически сочковали. Им больше нравилось погулять, искупаться, построить глазки симпатичным девушкам. Мне была интересна магия. Я смотрела восторженными глазами на преподавателей, не отрывалась от учебников и, затаив дыхание, слушала магистра Истрона. Пока у нас было всего 4 магических предмета. Магоматика, то есть математический расчет нужных параметров заклинания. Ауристика, изучение ауры, развитие силовых каналов и строение потоков магического эфира. Пока это было то, что мы могли изучать без вреда для себя. Ну и общеобразовательные. Физическая культура, языки, этикет, история. По каждому предмету нам обещали экзамен. А сдавали их тут очень интересно. Не в конце учебного года, когда что-то чудом задержалось в памяти, а ты после года мучений злая и усталая. Нет, в начале учебного года. На это отводился 1 лунный круг. И вот тут ученикам приходилось солоно. Надо было вспомнить все после весело проведенного лета, выучить и сдать. Поэтому пока мы даже не видели старшекурсников. Они все сидели по местам и зубрили, зубрили, зубрили, ибо несданный экзамен означал пересдачу, а 3 несданных экзамена за сессию – автоматическое отчисление. А быть отчисленным из универа? Лично я знала, если меня отсюда выгонят, я вот сразу же за воротами и умру. Лягу и умру, и ничего другого мне не надо. Этот старый корпус, озера-купальня, беспросветно-черная форма и удивительно веселые и живые глаза преподавателей. Это вам не мир техники. Отчитал и свободен. Здесь преподаватели любили свое дело всей душой. Магия была у них в крови, костях, душе и теле, разуме и чувствах. И, говоря о ней, они говорили о своей душе. А можете вы найти человека, которому неинтересно поговорить о себе любимом? Группа у нас тоже подобралась хорошая. Я, Лерк, Лютик, Эвин, вечно растрепанный человек Тархо, педантичный рыженький гном Дерфер, эльф Шаттл Ривель, братья-близнецы Варлин и Марлин. Настолько замкнутые друг на друге и своей магии, что весь остальной мир для них не существовал. И вампир Норфельд. Последний умудрился почти сразу сдружиться с эльфом. «Привет, меня зовут Норфельд. Кто хочет, Нор? А ты Шаттл Ривель? Слушай, Шалик, пошли сегодня в трактир. Люблю эльфов под маринадом». Впрочем, со всеми остальными Нор тоже дружил. Просто с Шаликом они как-то быстрее всего нашли общий язык. Мы же объединились 4-кой, а Тарха с Дерфером обожали припираться по каждому поводу. Меня ребята вообще опекали всей группой. причем без малейших покушений на меня, как на женщину. Свой парень и все тут. А кто еще? Подруга? Подруги на факультете лекарей или на информке. А тут боевые товарищи. И никаких интрижек между ними не бывает. Это мне по пьянке разъяснил Эвин. На оборотней спиртное вообще действует иначе, чем на людей. Быстро опьяняет до состояния мордой в кусты, еще быстрее проходит и не награждает похмельем. И оборотня потянула на откровение. «Елка, ну какая из тебя девчонка?» — пьяно признавался оборотень. «Ты замечательная, умная, даже симпатичная, но ты же как сестренка. Тебя просто не получается не то что тронуть, даже и подумать. Ты же смотришь такими детскими, восторженными глазами, тебя хочется погладить по головке и дать конфетку, а не затащить в постель». Судя по всему, остальные парни в группе придерживались того же мнения, а кто размышлял, тем друзья популярно объяснили свою точку зрения. Я не возражала. Более того, я была счастлива. Мне совершенно не хотелось портить все отношения, простите, тупым сексом. Не говоря уж о том, что не было ни времени, ни сил, ни желания. Почему? Хотя бы потому, что я еще ни с кем и ни разу. И очень хотелось любви, цветов под балконом, романтики и прочего антуража. Они пошли потрахаемся. В мире техники мне иного не предлагали. И еще считали, что я должна быть благодарна. В мире же магии. В универе за нравственностью не следили. Директор считал, что ученикам надо где-то сбрасывать напряжение, поэтому не возражал и парочки по коридорам не ловил. Другой вопрос, что все должно было быть тихо, почти незаметно, без суеты и шума. А вы пробовали тихо и романтично ухаживать за девушкой? А еще параллельно учиться, заниматься магией и приползать в комнату вымотанным как черт? Попробуйте. Если не вылетите из универа на третьем курсе, признаю вас талантом. Да и зачем напрягаться с ухаживаниями, когда полно доступных девушек? И более симпатичных. На любой вкус, цвет и расу. Я абсолютно не могла конкурировать ни с тонкими загадочными эльфийками в летящих одеждах, ни с надменными вампиршами, ни с задумчивыми друидессами, которые умудрялись выглядеть полуобнаженными даже в форме универа, ни с оборотницами с их хищной диковатой красотой. И не страдала от этого. Как говорила мама, это годам к 30 начнется, то есть интерес к противоположному полу. А сейчас? Сейчас я оставалась просто сестренкой и подругой и была счастлива. Ровно круг, пока старшекурсники не окончили сессию и не вышли из укрытий. А выйдя, огляделись и заметили девчонку на факультете боевых магов. Кто-то отнесся к этому спокойно. Ну, девчонка, и что? А вот другие... Мы с ребятами как раз были в столовой. Да, туда тоже заходить пришлось. За 3 дня до степухи, когда все, что было, уже потратилось, а что осталось, даже в складчину на нормальные продукты не потянет. Эвин печально взирал на свой обед. Я чуть задержалась на лекции и влетела последней. Чем сегодня кормят? Травят, — проворчал оборотень. Суп из свежих огурцов, котлеты, тыквенное пюре, компот с булочками. Я покривилась. Не фонтан. Сюда бы украинского борща с пампушками и хочется холодца с чесночком и пирожного Наполеон, а лопать придется огуречный суп. Бе-е-е. Ладно, вам чего взять дополнительно? Елка, ты просто лапа. Лютик приобнял меня за плечи. Значит так, стакан компота и булочку. То, что когда-то было булочкой, а сейчас молоток. Поправил его Лерк. Я молча встала и прошла к стойке. Поваренок подмигнул мне и положил в тарелке двойную порцию. Я подмигнула в ответ. Вежливость — главное оружие мага. Поблагодарила, развернулась. Твою зебру! Поднос состыковался с черной мантией какого-то нахального типа, после чего тарелки поехали и украсили его своим содержимым. Суп вылился, поверх наслоилось пюре из тыквы, а котлета, пробалансировав, шлепнулась на носок сапога. Изумительную картину завершила та самая булочка тверже камня. Печально закапал на пол компот. «Смотреть надо, куда прешь, бестолочь!» «Извини, но смотреть надо, когда подходишь. Сам дурак. Не осталась я в долгу». Парень прищурился. «Погоди-ка, ты и есть та самая баба, которую приняли на наш факультет? Какого лешего? Ведун что, с ума сошел?» Я зашипела кошкой. Неизвестный уже нарвался. Критику любимого платонически, только платонически, директора я прощать не собиралась, а бабу так и вообще. «Ну уж если туда обезьян принимают, почему бы и женщин не принять?» Язвительно огрызнулась я. Нахал сверкнул глазами. «Сразу видно, ты простолюдинка, выползок из низов общества!» Я фыркнула. «А что, сила зависит от происхождения? Вот не припомню у основателей ни званий, ни титулов!» «Ты себя, что ли, сравниваешь с основателями, быдло безродное?» На это мог быть только один ответ. Я небрежным движением подхватила со стойки еще одну тарелку с тыквенным пюре и припечатала к физиономии надменного блондина. Тарелка со звоном упала на пол. Блондин оскалился и занес руку для удара. Я сделала полшага назад. Если он сейчас попробует дать мне пощечину, я увернусь и ударю его по коленке. Повезет, смогу выбить коленную чашечку. Недаром нам Кес показывал. Занесенную руку перехватили сильные пальцы. «Ты что себе позволяешь, козел?» Эвин вывернул руку блондина назад. За его спиной встали Лерк и Лютик. «Извинись немедленно перед дамой!» Блондин прищелкнул пальцами свободной руки. Эвин вскрикнул и выпустил его кисть, словно обжегся. А может, так и было. Подобными жестами легко было активировать разные виды заклинаний. «Дама? И скольким из вас эта дама сказала дам?» Я подняла руку. Если этот гад хочет базарную перепалку, он ее получит. «А ты что, жалеешь, что в очередь не попал? Так я не зоофилка?» «Да и я не некрофил!» «Конечно нет! От тебя и вурдалачку стошнит!» «Ах ты! Завтра в 5 утра у горячих источников!» Я очаровательно улыбнулась. «Топиться будешь?» «Я твой пепел над ними развею!» «А это мы еще посмотрим, кто на чьей могилке спляшет!» «Но я добрая, обещаю тебя только выпороть, но не убивать!» Блондин задохнулся от возмущения, развернулся и, широко шагая, вышел из столовой. «Елка, что тут происходит?» Я огляделась. Как-то незаметно вокруг нас собралась целая толпа, и через нее теперь пробивались Кес и Кан. «Да ничего», — протянула я. «Кажется, меня на дуэль вызвали». «Кто?» — рявкнул Кес. «Вирт Хелмстром», — отозвался кто-то. Кес посерьезнел. «Елка, ты с ума сошла? Как ты вообще могла?» «А меня спросили? Я не хотела с этим уродом связываться!» «Могла бы подыскать способ самоубийства получше!» — огрызнулся Кес. «С ним даже я не справлюсь!» — вздохнул Кан. Я потерла нос. «А подробности?» «Грубо говоря, ты умудрилась сцепиться с первым дуэлянтом факультета!» Новость не обрадовала. «И как его, такого агрессивного, до сих пор не прибили?» «Очень просто. Вирт сын графа, и талант к магии у него обнаружили в раннем детстве. Соответственно, попал на факультет он уже изрядно подготовленным, а здесь просто шлифует навыки и постоянно ввязывается в дуэли». «А они здесь разрешены?» «Еще со времен основателей. Не до смерти, но если тебя и убьют, все могут списать на неосторожность или неумелость ученика. Всякое бывает. Но не всякое проходит». Мрачно фыркнул Кан. «Кто кого вызвал?» «Он меня». «То есть он оскорбленная сторона?» «Плохо. Ты не сможешь закончить дуэль одним ударом?» Я покачала головой. «Одним ударом? Если только найти палку побольше и зайти со спины». «Пошли». Кес рванул меня за руку. «Я тебе расскажу, что любит применять этот гад, и дам свои конспекты». «Толку мне с твоих конспектов? Я первый курс. И круга не проучилась, а он...» 9-й. Мои шансы его уделать? 0. Признал Лютик. Ёлка. Я сунула руку в карман и достала ключ от комнаты. Ребята, собирайтесь там, ладно? А я сейчас пойду проветрюсь, подумаю. И я опрометью рванула к горячим источникам. Что угодно, лишь бы не видеть умоляющие и тоскливые взгляды мальчишек. Источники помогли. Через час я вылезла из горячей, почти кипящей воды, спокойная и довольная жизнью, и с одной единственной внятной мыслью. Библиотека. Если где-то я смогу отыскать помощь, то только там. А если и не помогут, то хоть книжной пылью подышу. Напоследок. Библиотекарь был на месте и, увидев меня, грозно прищурился. «Что скажешь, поганка?» «Я Ёлка. Вы меня с кем-то спутали?» «И рад бы спутать. Да вот другой такой не имеется. Как ты умудрилась ввязаться в дуэль?» Я опустила глаза. Чисто случайно. Библиотекарь просверлил меня взглядом. «Верится с трудом!» «Честное слово, магистр!» Взгляд стал еще более подозрительным. А откуда-то сверху на библиотечную стойку опустился здоровущий хрустальный шар размером с мою голову. «Положи на него руку и вспомни вашу ссору!» Я кивнула. «Какую? Правую? Левую?» «Правую!» Я повиновалась. И в хрустальном шаре возникла миниатюрная сцена. Я в столовой, за моей спиной появляется беспредельно высокомерный Вирт, я разворачиваюсь. Даже сейчас это выглядело досадной случайностью. Слов слышно не было, но почему-то я не сомневалась, что библиотекарь отлично читает по губам. Когда я вышла из столовой, картинка оборвалась, и магистр поглядел на меня грустными глазами. «А хамить ему обязательно было?» «Нет, но я просто не удержалась. Я все понимаю, но...» «Не удержалась?» Я опустила глаза. «Ладно, если уж честно, если я отступлю сейчас, мне лучше самой убиться. Я пока единственная женщина на факультете боевой магии, и спрос с меня будет намного больше. Я не могу себе позволить отступить, спустить оскорбление, потерять лицо. Я пока должна заработать себе авторитет и тем, кто может прийти вслед за мной. Не я же одна с такими способностями буду, просто другие пока не решаются. А уж хорошо это или плохо, вам судить». Лицо библиотекаря на миг расслабилось. «Ладно, а зачем ты сюда пришла?» «Отработать свои 2 часа, попрощаться и...» Я махнула рукой и широко улыбнулась. «Я бью первой. Как вы думаете, что может применить недоучка вроде меня против такого монстра, как Вирт?» «А почему ты у меня об этом спрашиваешь?» «Если вы не знаете, больше мне спросить не у кого, разве что у директора, но он ведь не одобрит». «Нет, не одобрит. Иди сюда, мелочь нахальная!» Я фыркнула. «Слушай, сэр!» Слово «сэр» вышло подозрительно похожим на «сыр», но библиотекарь этого уже не заметил. Он пошептал что-то, глядя на книжные полки, и на его руку медленно спланировал старый потрепанный дневник. «Хорошо, что ты развивала свои силовые линии. Тренировалась?» Я кивнула. Упражнения из маленьких книжечек я повторяла по 8 раз в день, наизусть. Пока ничего нового не ощущалось, но кто его знает? «Есть одно заклинание, которое может применить даже человек, вообще не сведущий в магии». «Это как?» «А вот так. Оно опирается на жизненную силу человека и является даже не заклинанием. Вам ауристику читать начали?» «Да». «Силовые каналы...» «Каналы, через которые человек связан с магическим эфиром. У кого-то они более развиты, у кого-то менее. Именно через них маг получает свою силу». «А если их перекрыть?» «Для мага это очень болезненно. И аналог, как дубиной по голове». «Читала, вижу. Умница!» Я расплылась в улыбке. «Нет, я бы не стала читать философию. или экономику, или свят-свят-свят римское право. Мне это не интересно и не важно. Но все, что касается магии... Все учебники я прочла аккурат за неделю, и сейчас на лекциях просто разбиралась в том, что нам рассказывали, и старалась уложить в памяти. Откровением это уже не было. Кстати, все учебники мира магии оказались ужас, написаны простым и понятным даже маленькому ребенку языком. Кошмар! Громадная разница с миром техники, где простую мысль старались скрыть под ворохом витиеватых определений. До сих пор помню анекдот. Как называется ваша диссертация? Как решетом воду носить? Ну что вы, голубчик, кто же так диссертацию называет? Назовите ее так. Анализ проблем транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в сосудах с перфорированным дном. Профессор, а как называлась ваша диссертация? Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на развитие религиозно-философской мысли России конца 18-го, начала 20 века. То есть нахрена попу баян? Тут же... Ведь он искренне считал, что если человек не может грамотно и ясно рассказать о своем предмете, то и учить ему никого нельзя, и тем более книги писать. Кес говорил, что каждый преподаватель проходит собеседование с ведуном и его берут на испытательный срок. Потом ведун просматривает тетрадки умов, расспрашивает самых бестолковых, и если всем все понятно, преподаватель остается на своем месте. Если же нет, вот тот самый анализ кнопочных, то есть нахрена попу баян, а универу такой преподаватель. Так что на занятиях было весело и интересно, не на всех. Но большинство уроков я посещала бы, даже если за это потребовали бы доплату. «Елочка, очнись!» Магистр пощелкал пальцами перед моим лицом. Я тряхнула головой. «Я слушаю. И даже внимательно». «Рад безмерно. Так вот, заклинание, которое я тебе покажу, позволит тебе перекрыть все силовые каналы у парня. А если...» «Блокировать его ничем нельзя. Есть только одна оговорка. Это болезненно не только для него, для тебя тоже». «Насколько?» «Я тебе дам одну вещицу. Проглотишь за час до поединка». «Допинг?» «Что-то вроде. Снимает боль». Я кивнула. «А потом?» «Потом у тебя наступит что-то вроде ломки. Так что сразу после дуэли ко мне... Буду выводить тебя из шока». «А эта штуковина, она... оно не...» «Выйдет, как обычная монетка». Я с подозрением уставилась на профессора. «А не запрещено вообще-то? Как-то нечестно». «А вызывать на дуэль соплюшку, которая и круга не проучилась, честно? Это же просто убийство». Я пожала плечами. Никто меня не заставлял рот открывать. Могла бы и стерпеть. «Ты потом кто-то другой. Твое чувство чести сильно пострадает, если ты поставишь мерзавца на место». «Вообще не пострадает. Ни капли». Магистр кивнул. «Эту штуковину никто не обнаружит. Она станет частью твоего тела, а в нужный момент ты просто произносишь заклинание, оно активируется и перекрывает твоему сопернику все силовые каналы». «Ясно». «Тебе останется только подобрать палку потяжелее и как следует его треснуть». Я вздохнула. «Не слишком честно, но по-другому я не выживу». «Играть честно с подлецами глупо. А теперь читай заклинание». Две строчки магистр Иструн заставил меня вызубрить как фамилию, имя, отчество. Ночью бы проснулась, не забыла. И настал черед жеста — сложить руки горстью, потом сомкнуть их, а потом свести ладони. И все это к определенным словам заклинания. Тяжело. А потом, главное, магистр стал учить меня вкладывать в заклинание силу, хотя бы каплю, для активации больше и не нужно. В нужный момент и в нужной дозе. Скажите, пустяк? Даже для второкурсника это будет не так сложно, но для меня... Я еще и месяца толком не отучилась. Я едва-едва начала что-то чувствовать. Магистр остался мной доволен только часам к 11 вечера и разрешил идти, погрозив на прощание пальцем. «Ни капли алкоголя! Никому не показывать амулет! Никому не рассказывать про заклинание! Вопросы есть?» «Нет». «После дуэли сразу к вам, рысью!» «Умница!» Я улыбнулась. «Хорошо, что есть такие магистры!» В моей комнате было людно, даже много людно, а еще оборотно, эльфично, вампирно и гномно. Я даже подумала на секунду, что не туда попала, а потом из кучи народу вынырнул Лютик и цапнул меня за руку. «Где ты шлялась, паршивка?» «Медитировала», — отрезала я. «Чего надо? Что тут за общий сбор?» «А ты еще не поняла?» Один из парней помахал мне рукой с кровати. «Вертхельм стран скотина. Он специально подставился. И если бы ты его вызвала, он бы даже бил первым. А это убийство. И мне это не нравится». «А мне?» — поинтересовалась я. «Вот поэтому мы решали, что делать. Ты ведь вообще не маг». «Пока нет». «А если Вирт тебя завтра прикончит, ты не станешь». «А если не прикончит?» «На что ты надеешься?» Я пожала плечами. Не настолько я глупа, чтобы раскрывать все карты. На свое неотразимое обаяние. Судя по фырканью, обаяние не заметили. Ну и зря. «Елка, я предложил рассказать все директору. Это не дуэль, это убийство!» Вмешался Лерк. Я сверкнула глазами. «Только рискни! Пусть Вирт подлец! Я ему уподобляться не буду!» «Ты не понимаешь! Ты завтра умрешь! Он настроен тебя убить!» Я фыркнула. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». «А как звучит? И, кстати говоря, можно и на колени встать, иногда, чтобы, когда не ждут, броситься и вцепиться туда, где побольнее, ниже пояса. Я смогу. Я смогу разыграть из себя героическую дуру сегодня, а завтра выиграю». «Ребята, вы не могли бы все пойти погулять?» — попросила я. «Мне завтра вставать в 4 утра и еще в 5 вашего героя пинать, и уроки я пока еще не делала. Вот где кошмар-то!» «Ты что, не понимаешь?» — возмутился Эвин. Я посмотрела ему прямо в глаза и чуть заметно покачала головой. Оборотни отлично разбираются в запахах людей, а от меня не пахло страхом, возбуждением перед дракой, усталостью, весельем. Но не безнадежностью, никак не безнадежностью. Я справлюсь, а вот делиться планом ни с кем не буду. Во-первых, не хочу подставлять магистра из трона. Во-вторых, не факт, что здесь нет друзей Вирта. Наверняка ведь донесут, а значит, никакой информации. Фиг им, и с кисточкой. Оборотень чуть опустил веки, а потом поднялся с кровати и ухватил за локти соседей. «Так, ребята, выметаемся! Рысью!» Ребята захлопали глазами, но Эвин был неумолим. «Елка права. Решить мы ничего уже не сможем. А вот измотать ей нервы и не дать выспаться запросто. И обещаю, что к ведуну никто не пойдет. А кто попробует, сам порву. Всем все ясно?» Всем было ясно. Я завела часы на 4 утра, плюхнулась в кровать и тут же отключилась, крепко сжимая в кулачке амулет. Совсем крохотный, как 5-рублевая монетка из темного металла. Магистр Истрон лениво перебирал книги. В его возрасте, немножечко за 100 лет, спать уже не так сильно хочется. И 3 часов сна ему вполне достаточно. Можно еще немного почитать, а потом отдохнуть. И ждать с утра эту смешную девочку. «Развлекаешься?» Антел Герлей появился словно из пустоты. Только что никого не было, и вот он стоит перед конторкой. «И что? Тебе жалко Хелмстрона?» «Ни капельки. Не убьет его?» «Нет. Походит дней 10 без магии. Поумнеет». «Думаешь, стоит так жестоко?» «А ты что предлагаешь?» Магистр Истрон удивленно посмотрел на ведуна. чтобы она пришла к тебе и пожаловалась, тогда девочки учиться не дадут. Никто бы не узнал. Ты сам-то веришь? В сохранение секретности в универе ведун не верил. В принципе, потому и протест получился неубедительный. Ладно, но девочка точно вне опасности. Вполне. Я ей дал хорошую игрушку, эльфийскую, еще чуть ли не времен создания Кориема. Ауру не затронет, каналы не порвет, и заметить ее никто не заметит. А глотать-то зачем? Ты же знаешь, по правилам они должны быть в одних рубашках и штанах, босые. Я боялся, что она не сумеет ее замаскировать. Может быть. Мужчины переглянулись, пряча искорки в лукавых глазах, и первым не выдержал директор. Ох, да играешься, Ист. На себя посмотри, уж сколько лет со своей игрушкой расстаться не можешь. Директор пожал плечами. Действительно, универ был для него игрушкой, любимым домом, родным местом, всего не перечислить и за сутки. Спорить было глупо. Разве плохо получается? Кто-то играет в старые книжки, кто-то в учеников. Мне интересно, тебе тоже, но блокатор, ты уверен, что его не распознают? А я дал ей не блокатор. У него слишком простое действие. А что? Негатор. Истерихнулся? Директор едва не подскочил. Негатор? Сопливой девчонке? Ты хоть представляешь, что с ней будет? Плохо ей будет. Но по-другому Вирта не пробить. Он же здесь бывает, а я смотрел, а ты? Директор сдвинул брови. Ну, смотрел. На нем всегда несколько защит. Блокатор может просто не сработать. На дуэли защиты обязаны снимать. Очень смешно. Библиотекарь скривился так выразительно, что директор понял, в честность Вирта и Строн не верит, и все тут. Но негатор, это все равно перебор. Вирта не жалко, но девочка, она там в конвульсиях не упадет? Истрон пожал плечами. Я смотрел ее ауру. Силовые каналы развиваются нормально. Но пока у нее еще нет никакой силы, так, по мелочи. В худшем случае для нее это окажется очень болезненно, но и только. Если с ней что-то случится, это будет на твоей совести. «Не случится, я знаю». Магистр Истрон не был настолько уверен, как показывал, но признаваться еще не хватало. Разница между блокатором и негатором была принципиальная. Блокатор ограничивал доступ к магическим потокам на определенном пространстве, у всех, кто там присутствовал. Негатор был направлен на одного человека и жестко отсекал несчастного от магии на определенное время. Остальные ничего не видели, не чувствовали и не понимали. Только заклинатель и тот, на кого была направлена блокировка. Беда в том, что негатор давал направленный поток магии. Если его держать перед собой и направлять на нужного человека, а если нет, зацепить должно было и Вирта, и Ёлку. Но если для парня с хорошо развитыми силовыми каналами магия давно стала почти частью тела, он привык к ней и не мог представить себе жизнь без нее, то Ёлка, она пока живет без магии. Ее почти не затронет заклинанием. Директор еще раз посмотрел в невинные глаза старого друга и махнул рукой. «Если что, ты мне за девчонку ответишь». «Не за Вирта?» Директор коротко послал Вирта в дальние дали. «Тогда ей надо было дать аварийный телепортер». Ухмыльнулся Истрон. Директор послал туда же Истрона вместе с телепортером, развернулся и вышел вон. Завтра на рассвете он собирался приглядеть за горячими источниками. Так, на всякий случай. Будильник послушно пискнул. Я прихлопнула его ладонью и зевнула. «Блин! Сволочь этот Вирт! Не мог попозже назначить время. Рассветом даже и не пахло. На улице было темно, холодно и противно. Тем более, что я проснулась за час до встречи. Аккурат в 4 утра. Амулет за ночь нагрелся и безобидной бляшкой лежал на ладони. Я вздохнула. Взяла с тумбочки графин, сунула бляшку в рот и торопливо запила несколькими глотками воды. Проскочила мгновенно. В желудке странно потеплело. Я пискнула и дернулась на кровати, но было поздно. Тепло становилось все сильнее и сильнее. Оно распространялось по всему телу. Мне казалось, что в желудке у меня прожжется дыра. Я скорчилась, прижимая руки к месту жара и серьезно опасаясь, что сейчас амулет вывалится из меня, проделав новое отверстие. Фух, отпустила. Я попробовала выпрямиться и испытала горячее желание отправиться к магистру Эстрону. Что мне вообще подсунули? Активированный уголь? Как-то неприятно. Я потерла лоб. Словно я вдруг стала немного другой. Какой? Не знаю. Я вообще не понимала, что ощущаю. Но ладно, переживем. Лишь бы дуэль выиграть. Я сползла с кровати и начала собираться. Если я приду чуть пораньше, есть шанс искупаться в источниках. Ага, размечталась. Стоило мне приоткрыть дверь на сантиметр, не больше, и в нее просунулась здоровущая волчья морда. «Эвин!» «Ты чего?» — возмутилась я, оглядывая коридор в поисках Лерга и Лютика. «Ковриком работать взялся?» «Половичком!» — рыкнул оборотень, запихивая меня в комнату. «Рассказывай!» «Чего тебе рассказывать?» — уперлась я. На исповедь не тянула. Такие вещи, как амулет, лучше держать при себе. «Елка, не крути! Сама знаешь! Что ты придумала?» Судя по горящим решимостью волчьим глазам и доброй улыбке, из меня все равно все вытряхнут. Проще рассказать часть правды. Есть одно заклинание. Получится — хорошо. Нет — помру. «Против Вирта?» «Да. На него и моих силенок должно хватить. Только оно очень болезненное и тошное. Если я упаду, ты меня оттащишь в библиотеку?» «В больницу». «В библиотеку? К магистру Эстрону. Он знает, как нейтрализовать последствия». «Почему не сказала сразу?» «Я поняла так, что мы просто не потянем. Не по силенкам. Пока». «Врешь ты где-то». «Где?» — перешла в наступление я. «Не пойман, не вор. Не наезжай. Без тебя тошно». Тошно мне было по вполне объективной причине. Из-за ощущения, что проглотила я не просто медную кругляшку, а цельного ежа, живого и активного. Но вранья в моих словах оборотень не усмотрел. Убрал лапы с кровати и покачал головой. «Елка, для тебя это не опасно?» «Нет», — заверила я, — «не должно бы. Так, поболит чуть-чуть. Но, если что, ты понял. А Лерк с Лютиком где?» «С ночи засели у источников. Мало ли что Вирту в голову взбредет. Пошли». Я растаяла. «Блин, я не заслуживаю таких друзей. Один всю ночь меня караулит. Двое других вообще в засаде сидят ради меня. Шкуркой рискуют. Пусть даже засада и не на слонопотама. Но если Вирт задумает какую-то гадость, что ему сделают первокурсники?» «Эвин», — сглотнула я комок в горле, — «вы замечательные». «Да, нас сложно не заметить». Оборотень, понимая, что ему грозит приступ сентиментальности и слезоразлива, цапнул меня зубами за куртку. «Пошли, а то искупаться не успеешь». Я запустила пальцы в пушистый мех. «Замечательные у меня друзья. Почему таких не было в мире техники? А кто его знает? Видимо, не заслужила». «Ага, фиг нам с кисточкой. Особенно мне и насчет купания». Уже на подходе к источникам мы услышали гневные вопли. «Вы что тут делаете, соплячье? Шпионить решили?» «Это ты что делаешь, козел? Ты зачем собрался тут свои игрушки разложить? На себя уже надежды нету? Ты на что намекаешь, что я нечестно буду драться? А что, засунуть под камушек амулет теперь считается честностью? И вообще, молчал бы ты в тряпочку! Вызвать на дуэль первокурсницу! Ты еще конфеты у младенцев не отбирал, нет?» Голоса Лерга и Лютика я узнала бы где угодно. Третий голос... Я его вчера недолго слышала, но... «Урою, тварь такую! Судя по всему, Эвин придерживался того же мнения. Он отпустил мою куртку и рванул вперед с такой скоростью, что не догнали бы и на мотороллере. Но я честно попыталась. «Ты что, хочешь следующим быть? Так сходи пока утопись сам, чтобы я об тебя руки не марал». «Твои руки и нужник не замарает, скорее наоборот». В дискуссию вклинился угрожающий рык. Я прибавила ходу. «Нет уж, друзей я на растерзание не отдам». И вылетела на поляну к горячим источникам. Картина Репина с приплыздом. На полянке Вирт Хелмстром злой, как три черта. Лерк и Лютик стоят напротив, сжав кулаки, и, судя по всему, сдаваться не собираются. Эвин, крадучись, подбирается сбоку. «Ребята, вы чего? Я первая в очереди!» Воззвала я, понимая, что сейчас дуэль превратится в свалку, а рассказывать о ней будут так. Эта соплюшка на парня своих друзей натравила, и то вчетвером не справились. После такого придется уходить из универа в монастырь, и то еще не во всякий примут, позорище. «Елка!» — обернулись парни. «Не сбежала?» — мерзко ухмыльнулся Вирт. «А ты тут с утра пораньше пришел место для могилки подобрать?» «Не осталась я в долгу». «Ага, для твоей». «Помечтай, недопесик!» — перешла я на личности. Лишь бы на ребят не переключился. Но куда там? Видимо, так Вирта в жизни не оскорбляли, потому что бедняга побагровел и зашипел. «Я тебе и...» «Воспользуйся лучше резиновой куклой, извращенец!» — фыркнула я. «Твои секунданты где?» Мне показалось, что Вирт на секунду растерялся, но тут же взял себя в руки. «Сейчас подойдут». «Вот и отлично. А пока... Ребята... Как там должны проводиться дуэли?» «В одной рубашке и штанах, без амулетов на теле», — рыкнул Эвин, не отводя глаз от Вирта. «Босиком, с распущенными волосами». Я кивнула и принялась разуваться. «Как скажете». Все ошалело посмотрели на меня. «Ребята, чего копья ломать, если я все равно прикончу этого недоделка?» Искренне удивилась я. Вирт приобрел цвет бешеной свеклы. Стадия помидора была уже пройдена. «Ты и...» «Ты разувайся давай!» Фыркнула я в ответ на прочувствованное обещание подвергнуть меня сексуальным извращениям с животными и нечистью разных видов. «А то кто тебя знает? А вот ребят попрошу, чтобы они и трусы твои проверили. Вдруг ты на яйца парочку талисманов присобачил?» «М-да, переборщила». Вирт развернулся ко мне и поднял руку. Между пальцами заиграли синие огоньки, но в этот момент глазом с небес раздалось. «Вы что, уже начали? Без нас?» На тропинке показались два молодых парня. «Секунданты Вирта», — шепнул Эвин, который так и держался поближе ко мне. Я перевела дух. Пока мы оставались только с Виртом, было возможно все, даже самое худшее. Он мог просто прикончить нас и сказать, что мы напали из-за угла. Да, сплетни пошли бы, но не слишком серьезные. Ну, напали. Хотели убить. Чего удивляться? Девчонка поняла, что ей не справиться. Подговорила друзей. Вирт героически отбился. Откуда такое извращенное мышление? А какое оно еще может быть? С папой-бизнесменом и мамой-биологом. Зато теперь к нам спускались два парня. Явно с последних курсов. И в их присутствии Вирт ничего не сделает моим друзьям, а мне? У меня есть свой козырь в рукаве. Меня проверили со всех сторон, а именно заставили раздеться до трусов и лифчика, ощупали в стратегически важных местах и даже просветили какой-то пакостью, похожей на зеркальце, только не закрашенное. Я не стала спорить. Зачем? Все равно на Вирте отыграюсь. Или помру. Но тогда пусть все видят, что игра была честной. За амулет внутри я даже не беспокоилась. Магистр обещал, что его никто не увидит. Я верила. Больше мне ничего не оставалось. По окончании проверки я натянула обратно рубашку со штанами и потерла руки. А теперь просветим вашего друга. Вы же не заначите свое зеркальце. Кажется, парни так и хотели сделать. Но протестовать означало автоматом признать нечестную игру. Вирт испепелил меня взглядом, Но куда было деваться? Тем более, что к месту дуэли подтянулся и еще народ. Я опознала Кесса, Кана, Райва. Остальных просто выучить пока не успела. Ничего, все еще впереди. Страха я не испытывала, лишь странную смесь ощущений. Искрящееся веселье, как от дозы шампанского. И непонятную, тяжелую дурноту внутри. Как будто в желудке свивал сети маленький, но очень активный паук. Вирту, в отличие от меня, не повезло. Его вообще раздели догола и внимательно осмотрели, и обнаружили подозрительную вышивку на внутренней стороне трусов. Эвин и обнаружил, и тут же сжал клыками подозрительную тряпку, показывая, что просто так не отдаст. Еще аристократу пришлось расстаться с кольцами, сережкой в ухе, на которую без зеркальца никто не обратил внимания, и выплести из волос что-то вроде заговоренной косички. Как я поняла, сильного щита. И все равно что-то ребята точно пропустили. Когда мы встали друг напротив друга, Вирт выглядел недовольным, но не слишком. Так, слегка. «Начинай!» — пригласил он меня. «Ты же бьешь первая, вот и постарайся меня достать. А потом я тебя». Я послала ему очаровательную улыбку. «Если помрешь, я твои трусы на память оставлю, договорились? Повешу над дверью, чтобы другим неповадно было». Вирт сверкнул глазами и вскинул руку, но поздно. Магистр Истрон не зря тренировал меня. Руки сами сложились в отработанный жест. Пальцы сплелись, из губ сорвалось всего 9 слов, коротеньких, слившихся в скороговорку, подействовавших. Каплю силы, вброшенную в заклинание, я ощутила всем телом, как и острую боль, внезапно пробившую желудок. До сих пор не знаю, как я устояла на ногах, до крови прокусила губу, пошатнулась, но справилась. На миг мне показалось, что все кругом черно и холодно, и больно, безумно больно. Сейчас бьет Вирт, сиреной взвыло сознание, и я постаралась собраться. Напрасно. Аристократ трупом лежал на травке и не подавал признаков жизни. Я сделала шаг, другой, ноги едва повиновались, но я на них стояла и даже умудрялась ходить, а вот Вирт не проявлял желания встать. Я потыкала его носком ноги, услышала болезненный стон, поняла, что в ближайшее время ответа не дождусь, и повернулась к зрителям. «А дальше-то что?» Все рассеянно смотрели на меня. Кажется, в их головах не укладывался такой поворот событий. «Надо срезать прядь волос с головы противника», — пробормотал Кан. «Так считается, что дуэль закончена». Я вздохнула. «Чем?» «Своей силой». Мальчишки, судя по всему, были растеряны не меньше меня. Я плюнула и опустилась на колени рядом с Виртом. Парень не проявлял никакого желания очнуться. «И как тут резать? Зубами отгрызть?» Выход нашелся быстро. Я выбрала прядь подлиннее, вцепилась и дернула со всей дури. Дури хватило. Голова Вирта глухо стукнулась о землю. Волосы остались у меня. Не все, но мне было достаточно. И только тут я поняла, что даже выйти из круга для меня задача непосильная. «Эвин!» — протянула я руку. «Ты обещала тащить меня в лазарет. Дуэль окончена?» Один из секундантов Вирта выступил вперед, подошел к нам, посмотрел на Вирта, пощупал его пульс. «Его тоже надо в лазарет. Что ты сделала?» «Не знаю. Дуэль...» Перед глазами поплыли разноцветные мошки, но я держалась. «Это моя жизнь. Я не упаду, пока меня не признают победителем. Я должна...» Секундант выпрямился во весь рост. «Я объявляю дуэль законченной. Ученица Ёлка победила!» Эвин метнулся серой молнией, и вместо холодной земли я плюхнулась на теплую холку. Оборотень вздернул меня и заставил самой выйти из круга. Там я разжала руку, отпуская прядь противника, но Лерк не позволил. Он перехватил у меня волоски, поднырнул под другую руку, и они вдвоем с Эвином потащили меня к универу. Лютик подмигнул и остался на месте дуэли. Пресекать все разговоры о честности и бесчестье. Да и прибраться надо было. Сразу за поворотом Там, где нас уже не видели, Лерк перегрузил меня на спину Эвина. Вовремя. Я уже была почти без сознания. Единственное, на что меня хватило, напомнить оборотню «Магистр Истрон». И сознание отключилось, как перегоревшая лампочка. Эвин домчался до библиотеки в одну минуту. Собака бежит быстрее человека? Да. А оборотень бежит быстрее самой скоростной собаки. Раз так в пять. Магистр Истрон оказался на месте и даже ждал. На полу была расстелена простыня, на которую Эвин изгрузил тело подруги. Уже тело. Выглядела елка так, что краши в гроб кладут. Мертвенно-бледная, с запавшими глазами, с проступившими под истончившейся кожей сетью сосудов. Оборотню всерьез казалось, что девчонка сейчас умрет на полу библиотеки. «Что вы с ней сделали?» — рыкнул он на магистра и получил щелчок по носу. «Брысь отсюда! Лучше тебе этого не видеть!» Оборотень хотел было запротестовать, но магистр сделал жест, и матерого волка просто подняло в воздух и вынесло за дверь библиотеки, которая за ним и закрылась. Изнутри послышался болезненный женский стон. Магистр Истрон с уважением посмотрел на девчонку. Он вообще рассчитывал на полутруп, но елка жила и даже умудрялась сопротивляться воздействию. Сильной магичкой будет. Магистр быстро провел диагностику. Очень хорошо. Негатор был активирован и сейчас поглощал жизненные силы своей временной владелицы, а теперь его требовалось извлечь. Как? Просто позвать. Негатор был сделан самим магистром Истроном, на своей крови. Им же заклят. И слушался своего истинного хозяина, как верный пес. Его можно было передоверить кому-то другому, ненадолго. Вот как сейчас. Но стоило магистру только протянуть руку над головой девушки и произнести несколько коротких слов, как игрушка рванулась наружу, из желудка, через пищевод и гортань. Был и вариант похуже, но делать елке полостную операцию как-то не хотелось. Магистр повернул голову девушки на бок, чтобы не захлебнулась. Елка застонала. Магистр поморщился. «Извини уж, девочка, но выбора нет». Изо рта ученицы выплеснулся фонтанчик воды и желчи, и вместе с рвотой амулет. Магистр легко поймал его в воздухе, не обращая внимания на грязь, и деактивировал. К сожалению, внутри человеческого организма этого делать нельзя. Можно повредить магические каналы. Негатор послушно затих в руке хозяина. Магистр проверил заряд. Почти полон, надо же. Опасность для елки крылась в том, что негатор, израсходовав свой заряд, принимался накапливать новый. Откуда? Да из ауры хозяйки. Ее магии, ее жизненных сил, если магии не хватит. И была опасность перерасхода. «Но вроде бы девушка жива?» Магистр запустил полную диагностику по ауре и довольно прищурился, вглядываясь в открывшееся разноцветное полотно. Яркое, чистое, переливающееся всеми цветами радуги. Да, сейчас ей плохо, и все подернуто желтоватой дымкой боли, но в целом разрывов и повреждений почти нет. Наполнение... Магистр пригляделся внимательнее и присвистнул. «Еще бы!» Даже сейчас, ничего не знающая и не умеющая, она все равно очень сильна. Каналы распределены по ауре равномерно, прокачиваются хорошо, поступление идет непрерывно. Девчонка не просто занимается, она в это всю душу вкладывает. И строение ауры очень характерное для боевиков. Стихии уравновешены, присутствуют все четыре, но ни одна не превалирует. Желания лечить особенно не наблюдается. Жалости тоже. Бело-голубые тона лекарей не проявлены, а вот агрессии от души. Хотя она сама и не осознает, но именно агрессия позволяет ей быстро развиваться и прогрессировать. Посмотри на проблему, как на врага, и дерись. Падай, вставай и снова дерись. Упорство хоть отбавляй. Любопытство сильно развито, а вот склонности к чистой теории мало. Фиолетового цвета не слишком много. Надо будет помочь девочке. Или дать понять, что знание – главное на пути к любой цели. Знаешь – победишь. Тогда она книжные горы свернет. Неудивительно, что кристалл распределил ее к боевикам. Цела. Рядом материализовался ведун. Вполне. Ты ее ауру уже видел? Ага, в первый же день посмотрел. И как тебе впечатление? На следующие 15 лет универ приобрел себе персональное шило в нежном месте. Развлекаться будешь? Наслаждаться. Сам знаешь, нам вредно, когда все тихо и спокойно. Еще бы! Маги хитро переглянулись. Самым страшным кошмаром для мага является рутина, однообразие. Тогда гибнут самые сильные, самые стойкие. Именно рутина заставляет терять магические способности, красит ауру в серый цвет, и поэтому среди магов так мало преподавателей. Труд их, в общем-то, рутинный. И если не гореть интересом к своей работе, если не воспринимать ее как постоянное приключение, вряд ли что получится. Увы, таких мало. Поэтому все преподаватели в универе делятся на две категории – энтузиасты, лучшие и любимые, и отстойник, который директор чистит и разгребает, но без которого все равно никуда. Не во всех же предметах есть свои энтузиасты, и появляются такие серые крыски. Они начитывают предмет, рассказывают, показывают, объясняют, но для них это просто работа, заработок. Отчитал и свободен. Ни душа, ни любовь и ни дело жизни. Настоящие энтузиасты таких не уважают. И директор уже предвкушал, как елка взбаламутит отстойник. Развлечения над непонравившимися преподавателями были еще одним способом тренировки учеников, а заодно давали возможность убрать самых противных типов. «Ладно, она минут через 5 очнется. Пошлю в лазарет. Так что топай, чтоб тебя не видели». «А то я же не должен ничего знать про дуэли!» Магистры ухмыльнулись. «Пусть боятся и конспирируются!» «А то обнаглеют и вообще на шею сядут!» Директор ухмыльнулся еще более вредно и соединил руки в жесте телепортации. Магистр Истрон проводил его взглядом и похлопал девушку по щеке. «Давай, просыпайся, пора!» Елка застонала. Магистр прищелкнул пальцами, активируя небольшое количество молекул аммиака вокруг ее головы. Воздух, он много чего содержит, только умей воспользоваться. Елка вздрогнула и открыла глаза. Выглядела она, краше в гроб кладут, но магистра это не смутило. «Жива? Здорова? Как самочувствие?» «Явно жива. Не знаю. Хреново. Тогда сейчас позову твоего друга и ползите в лазарет. Жить будешь и неплохо. Про амулет молчи, ага». Елка послушно кивнула. Магистр ухмыльнулся и распахнул двери, в которые тут же влетел встрепанный Эвин. «Елка!» «Да все с ней будет хорошо. Тащи в лазарет. Пусть приведут в себя». Напутствовал их магистр. Дождался, пока оборотень взвалит подругу на хребет, убрал угвозданную простыню, сжег, чтобы не оставалось никаких следов, и отправился отмывать амулет. Да и библиотеку следовало проветрить. Эвин практически тащил меня на себе. Ощущения были омерзительные. Меня тошнило, голова кружилась, подкатывала слабость, а желудок вообще обосновался где-то у гланд и при каждом движении пытался вырваться наружу, но говорить получалось. «Что там? Неизвестно?» «Не знаю. Я тебя ждал. Но вряд ли кто-то теперь решится нарываться. Ты выиграла, и честно. А если ты уделала боевика 9-го курса, всякая мелочь тем более будет осторожна». «А те, кто круче?» «Не станут связываться с соплюшкой. Но тебя могут попросить объяснить, что ты сделала». Я прикусила губу. Упс, а вот это плохо. Магистра я выдать не могу. Ты тоже? Хотелось бы. Я не могу рассказать. Я слово дала. Почему? Заклинание слишком мощное. Магистр сказал, что вооружать нас таким нельзя. Перекалечим друг друга. Так всем и говори, авось отстанут. Логично. Оборотень доволок меня до симпатичной беленькой двери с большим голубым кругом. Ну, не было тут красных крестов. Зато прижились голубые одежды лекарей и голубые круги, как знак их профессии. Распахивать дверь пришлось лапой, за что мы тут же и поплатились. «Куда грязными лапами в больницу? Побрею на лысо!» Мы хлопнули глазами и уставились на человека в голубом балахоне. Впрочем, гневался он недолго. Сверкнул глазами на Эвина и переключился на меня. «Так, ранена?» Я замотала головой, то есть попыталась, потому что желудок предупреждающе шевельнулся, и меня чуть не вывернуло прямо на загривок оборотню. Этого мужчине хватило. «Тащи ее в первую палату по коридору и сгружай на кровать. Я сейчас подойду». Эвин послушался. В палате было хорошо и уютно, и она вовсе не походила на палату. Да, одна кровать посередине, но в остальном стены, разрисованные под цветочную поляну, веселенькие занавесочки в ромашку, покрывало, за которое дома, то есть в мире техники, пришлось бы заплатить бешеные деньги, толстый пушистый ковер. Магистр появился, словно из воздуха. «Нравится?» «Да». «Тогда постарайся больше не попадать в госпиталь, а то переведу в каземат, ясно?» Я кивнула. «Теперь полежи смирно, я проведу диагностику. Кстати, можешь звать меня магистр Фейрл». «Ёлка, ученица!» «Эвин, ученик первого курса факультета боевой магии, мы коллеги». «Да неужели?» — прищурился магистр. «Где вляпались? На дуэли?» «Дуэли запрещены». Вывернулся Эвин. «С лестницы упали». «Вроде того», — улыбнулась я. «Так, по воздействию на ауру все нормально. Последствий нет. Аура не нарушена, есть остаточные болевые последствия. Обезболивать не буду». «Мне на лекции!» — взвыла я. «Через час, а пока лови». Мне в ладонь лег голубоватый шарик диаметром 15 сантиметров. «Взять в руки, сконцентрироваться на нем и внимательно смотреть. Сама вляпалась, сама и лечиться будешь. Так полезнее». «Просто сконцентрироваться?» «Да. Через час я приду». Я послушалась. Взяла шарик, слегка обхватила пальцами. Он оказался теплым и слегка пружинистым. А теперь вглядеться внутрь и сосредоточиться? На первый взгляд обычный шарик. На второй я словно оказалась высоко в небе. В том, как мы его себе представляем, как видим во сне, и послушно полетела внутрь, как птица. Внутри шарика кружились облака. Там было весело, спокойно, уютно. Я наблюдала за их танцем, а они переплетались, перетекали из одной формы в другую, дразнили, танцевали, звали меня за собой. Эвин довольно кивнул, когда подруга откинулась назад, крепко сжимая в руках восстановитель. Хорошая вещь для людей с повреждениями ауры. Если бы речь шла о физических проблемах, все было бы серьезнее, а у нее проблемы только энергетические. Если их запустить, они доставят не меньше сложностей, чем рваные раны. Но сейчас все сделано вовремя. Ёлка поправится, и очень быстро. Интересно, что она видит внутри? Эвин, например, бежал по лесу, а кто-то плавал в воде, летал или танцевал с огнем. «Через час позовешь», — распорядился магистр Фейрл и исчез. Оборотень остался наедине с подругой. Улегся на мягкий ковер, положил голову на лапы и задумался. Что-то странное было в этой дуэли. Пусть другие верят в заклинание, он не поверит. Он ощущал запах девушки и понимал, когда она врала. О дуэли она сказала неправду. Но Эвин будет последним, кто ее разоблачит. А если кто-то и догадается, промолчит тоже. Вызывать на дуэль первокурсницу подло. Пытаться заранее зарядить место дуэли еще омерзительнее. Ёлка неплохой человек. Эвин не воспринимал ее как девушку. Чего не было, того не было. Оборотню вообще больше нравились высокие, пышногрудые и с рыжими волосами. Ёлка же... она другая. Но тоже симпатичная и не злая. Нет, он промолчит про дуэль, а всем остальным скажет, что девушка была на восстановлении в госпитале. Размышление прервал возглас. «Опа!» В двери ввалился Кес. «Ёлка, не ори!» — рыкнул Эвин. «Да ладно, ее сейчас и громом не разбудишь!» «А ты здесь как?» «Вирта притащили». «И?» «Магистр сказал, жить будет, но восстанавливаться ему не меньше круга». «А на это время никакой магии, круто!» Эвин закатил глаза. «Нехило елка его! Интересно, чем?» «Он в сознании?» «Нет, магистр Феррелл ругается. Слушай, а чем она его?» «Заклинанием». «Понятно, что не поленом. Просто она ведь и круга толком не отучилась. Она вообще из мира техники. Вот. И такие результаты». «Что вот? Так получилось. А ее не спрашивай». «Почему?» «И другим передай. Загрызу». «Эв, ты чего?» «Эвин!» — рыкнул оборотень и смягчился. «Она не сможет ничего рассказать. На ней зарок». Кес присвистнул. Зароки были делом очень серьезным. Ей сказали заклинание, но она поклялась дальше его не передавать. Слишком опасно. Сам видишь, она едва выжила. Не похожа она на умирающую. А кто? Магистр Эстрон, библиотекарь. Кес потер руки. То есть, да, ты можешь спросить прямо у него, а девчонку не трогайте. Кес задумчиво кивнул, попрощался и вышел. Оборотень усмехнулся ему вслед. «В библиотеку? Ну, беги, зайчик, беги! Библиотекарю ты как раз на один зуб!» Натравливая на Эстрона кучу учеников, Эвин не испытывал никаких угрызений совести. С чего бы? В библиотеке всегда полно работы. А уж не говорить то, чего не надо, магистр умеет намного лучше его подруги. Оборотень посмотрел на солнце. «Еще полчаса, и пора будить девчонку!» Я открыла глаза и тут же наморщила нос. «А можно еще?» «Перебьешься», — огрызнулся магистр Фейрл. «А снова устроишь дуэль, поставлю клизму с дохлыми ежиками». «И не жалко вам животных? Не испугалась я перспективы?» «Ничего, для тебя возьму у алхимиков. Брысь отсюда!» Я поднялась с кровати. «Отлично! Все тело было легким и послушным. Хоть танго танцуй!» «Ты лучше скажи, что ты со своим противником сделала!» «Не знаю!» — захлопала я глазами. «А я теперь разгребай за вами! Мучайся, паршивцы!» Я опустила глазки долу. Угрызения совести меня не посещали. Жить хотелось. Вот и сделала. Еще бы и не то сделала. «Иди отсюда! И чтобы я тебя больше здесь не видел!» Я послушалась. В коридоре меня ждали ребята. Эвин, Лерк, Лютик. При виде парней у меня защипало в носу. «Ребята, какие же вы классные!» «О, заценила!» — ухмыльнулся Лерк. «Держи!» И на ладонь мне опустился маленький сверточек. «Это что?» «Волосы Вирта!» «Фу!» — скривилась я. «Спрячь и никому не отдавай!» — погрозил мне кулаком Лютик. «Это тебе не хухры-мухры!» «А что, фетишизм?» «Фу на тебя!» — обиделся Лерк. «Ты его победила! Это его волосы и кровь! Теперь он не может причинить тебе вреда! А вот его жизнь в твоих руках, понимаешь? Ты на него такую порчу навести можешь!» «Да не хочу я!» «И не наводи, но пусть он знает! Обычно ставится обратная связка на волосы!» «То есть?» «Я поставлю на вас вечером. Если он решит причинить тебе вред, все вернется к нему. Хм!» Под таким углом я вопрос не рассматривала. А зря. Что, этот индюк смирится с поражением от соплюшки с первого курса? Да никогда. Я бы жила и ждала удара в спину. Зато сейчас no problems. Сплошной покой. От других меня это не убережет, но я еще научусь защищать себя. Обещаю, я стану сильной, самой лучшей ведьмой курса. Я буду учиться день и ночь. И никто никогда не посмеет сказать, что женщин на факультете боевой магии держат из милости. Я справлюсь и начну с библиотеки. В аудитории меня встретили криком «Ура!». И я еще раз порадовалась. Кажется, в этом мире у меня будет то, чего не было в мире техники. Друзья, коллеги, братья по разуму. Мало? Безумно много. И я в очередной раз вознесла благодарность небу за то, что поехала ночью в лес.